Глава 9. За пассажирским окном проносилось шоссе Кейт Фривей. Машин было необычно мало. По пяти полосам гладкого асфальта двигались всего несколько автомобилей. Через час, когда рабочий день подойдет к концу, движение станет просто убийственным. Небо, весь день разрывавшееся между дождем и сплошной облачностью, наконец разразилось дождем. Вода лилась сверху, словно какой-то гигант решил поддержать душевую лейку над городом. Я погладила пластиковый пакет на заднем сиденье рядом с собой. Я потратила на суши кучу денег, и мне было плевать. После увиденных сегодня кошмаров я хотела купить сестрам все суши в мире. Я была безумно благодарна, что они были живы, и я могла их обнять по приезду домой. Конечно, они бы жутко удивились и заявили, что мне нужно проверить голову. Трой нахмурился в зеркале заднего вида. «Вы пристёгнуты?» «Да, что?» За нами увязалась Toyota Forerunner. Она мчалась и меняла полосы, пока не повисла у нас на хвосте. Я еду на 5 миль меньше скоростного лимита. Левая полоса совершенно свободна, но она не обгоняет. Я вытащила глок, посмотрела назад сквозь затемненное стекло. Черный Forerunner держался позади примерно на 3 корпуса машины. И водитель, и пассажир оба казались темными, смазанными силуэтами в струях дождя. Я сделала фото номерного знака на телефон. Не супер, но как только загрузим его и прогоним через несколько фильтров, мы, вероятно, сможем его прочитать. «У меня стоят задние и передние камеры», — сказал Трой. «Приятно. Вот то, что мне всегда нравилось в Рогане, и я не против это признать. Он очень дотошный и мыслит наперед. Впереди съезд на Сэм-Хьюстон-Парквей. Да. Трой снова взглянул в зеркало заднего вида. Посмотрим, последует ли он за нами. Мелькнул знак, предупреждающий о съезде. Полоса только на съезд отделилась от нашей параллельно главной дороге. Впереди, там, где полосы разделялись, замаячил бетонный барьер. Левая сторона уходила на шоссе, а правая сворачивала на выезд и вела к высокой эстакаде. Барьер несся прямо на нас. Трой резко свернул направо на выезд и ударил по газам. Рендж-ровер полетел по полосе. Forerunner позади нас набрал скорость. Мы мчались по изогнутой эстакаде. Земля находилась далеко внизу. Черный субурбан ехал наравне с нами в левой полосе. Мужчина посмотрел на меня из переднего пассажирского окна. Его лицо казалось смазанным за стеклом, залитым дождем. Возможно, чуть за 30, светлые волосы зачесаны назад. Мужчина придвинулся к стеклу и улыбнулся. Субурбан пронесся мимо. Мокрый асфальт позади большого автомобиля подернулся белой изморозью. Дорогу сковало льдом. Рендж-ровер заскользил. Мой желудок дернулся влево, потом вправо, пытаясь сбежать. Я вцепилась в переднее сиденье. Мы неслись по эстакаде. Лицо Троя было словно белая маска в зеркале заднего вида. Мое сердце в панике колотилось. Рендж-ровер влетел в бетонное ограждение. В салоне раздался отвратительный металлический скрежет. В сотни футов под нами мелькнула парковка. Мы собирались погибнуть. Трой выкручивал руль назад. Рендж-ровер заскользил по обледенелой дороге, словно шарик в пинболе, достигший вершины дуги и полетевший с ускорением по эстакаде. Впереди протянулась Сэм-Хьюстон-Парквей, вся правая полоса которой блестела ото льда. Мы ехали слишком быстро, но если Трой ударит по тормозам, мы соскользнем и погибнем. Рендж-ровер нырнул влево, потом вправо. Трой осторожно жал на тормоза, пытаясь скинуть всю эту скорость. На левой полосе рядом с нами взревела фура, блокируя нас. Мы болтались по полосе, запертые между фурой и бетонным ограждением. Знакомый Forerunner пристроился за фурой. Пассажирское окно опустилось. «Есть надежда, что деньги Рогана купили нам достаточно брони. Пистолет», — предупредила я. По дороге за машиной застучали пули. Что-то зашипело, они пробили нам шины. Благодаря резиновым вставкам мы могли продолжать движение, но управлять машиной теперь было намного сложнее. Рендж-ровер снова нырнул, заскользив по льду. Трой поймал за нос, выруливая из него. «Они не напали на нас, пока в машине был Роган. Они не были готовы к этому противостоянию. Это значило, что даже сейчас они хотели сохранить свои личности в тайне. Если бы я не хотела, чтобы нападение привело ко мне, я бы воспользовалась краденой машиной. А раз форранер, преследующий нас, был краденым, у него не было брони. Я попыталась открыть окно. Заперто. «Опусти стекло. Я не могу, оставайтесь пристегнутой. Трой! Если я опущу окно, и мы врежемся, вы вылетите через ветровое стекло!» — прорычал он. «Съезд с шоссе был нашим единственным шансом. Если ты не опустишь стекло, они продолжат в нас стрелять. Даже если броня машины нас защитит, пули будут рикошетить. По этой дороге едут невинные люди. Открывай окно!» Стекло скользнуло вниз. Я отстегнулась, прицелилась в форраннер и выстрелила 5 раз подряд. Ветровое стекло покрыли трещины, и форраннер отстал. Фура проскользнула между форраннером и нами, блокируя обзор. Осталось 3 патрона. Впереди замаячил съезд на бульвар Хэмерли. Фура заревела, ускоряясь. Трой нажал на газ, но было слишком поздно. Я пристегнулась и опустила пистолет вправо-вниз, чтобы не выстрелить в себя или в Троя. Фура нас протаранила. Рендж-ровер скакнул вперед и заскользил, выходя из-под контроля. Фура пронеслась мимо, выруливая обратно на левую полосу. Мы врезались во что-то твердое. Меня тряхнуло от удара. Пистолет выскользнул из пальцев. Ремень безопасности обжег грудь и плечо, выбив весь воздух из легких. Я открыла глаза. Спущенные мешки передних подушек безопасности свисали с приборной панели. Трой, обмякнув, лежал на сидении. Удар вмял дверь Троя внутрь, полностью задвинув назад его кресло и прижав мне колени. Глок валялся где-то в машине, скорее всего, под пассажирским сиденьем справа, и я никак не могла его достать. «Супер!» «Трой?» Он не ответил. Я прижала руку к его шее и почувствовала биение пульса. Хоть оно и не казалось слабым, я поднесла руку к его носу. «Дышит. Ладно. Куда, черт возьми, подевалась та фура?» Я попыталась оглянуться назад, и мне удалось краем глаза взглянуть за плечо. Фура исчезла. Форраннер остановился впереди нас на правой полосе платной дороги, развернувшись к нам передом и не обращая внимания на машины, которым приходилось его объезжать. Водительская дверь распахнулась. Из-за нее показалась нога. Она заканчивалась копытом. Меня окатило волной ужаса, тошнотворного и непреодолимого страха. Сердце зачастило. По всему телу выступил холодный пот. Волоски на руках встали дыбом. Я должна выбраться. Должна выбраться немедленно. Вторая нога присоединилась к первой. Что-то широкое и темное поднялось над дверью, развернувшись в кожистое крыло летучей мыши. Моя грудь болела. Горло сдавил спазм, отчего я закашлялась. Дрожащими руками я отстегнула ремень безопасности и дернулась, пытаясь освободить ноги. Застряла. Он не мог быть настоящим. Люди призывали монстров из тайного мира, но я никогда не слышала, чтобы кто-то призывал настоящих демонов. Но вот он здесь, живой, дышащий, настоящий, и все мои инстинкты плевать хотели на логику. Создание направлялось ко мне. Паника сжала меня в ледяных тисках. В демоне было больше 2 метров роста. Его огромные кожистые крылья, пронизанные толстыми венами, пестрели зеленым и коричневым. Змеиная чешуя покрывала его мускулистые руки и торс, а края костей проступали сквозь чешуйчатую шкуру, образовывая экзоскелет на груди. Острые костяные гребни выступали на его шее и плечах. Массивный хвост динозавра покачивался из стороны в сторону. У меня закружилась голова, а перед глазами поплыли мелкие черные точки. Мне нужно было убегать сейчас, пока я не потеряла сознание. Демон перемахнул через бетонное ограждение, отделявшее дорогу от съезда. Цокнули копыта, соприкоснувшись с асфальтом. Его голову покрывал оборванный капюшон, из-под него на меня смотрело жуткое лицо. Бледное и морщинистое, с носовыми щелями, как у рептилии, Оно взирало на мир раскосыми нечеловеческими глазами, пылающими ярко-красным. Ниже глаз широкая прорезь рта обнажала чащу острых, узких клыков. Я завертелась, дергая ногами, но сиденье заклинило намертво. «Отпусти меня, отпусти меня, отпусти меня! Господи, пожалуйста, отпусти меня!» Демон распахнул дверь. Я не хотела умирать. Я никогда не обниму маму снова. Я не увижу, как взрослеют сестры. Меня не будет на вручении диплома Берна. Я так и не выясню, какой магией обладает Леон. Я так и не узнаю, был ли у нас с Роганом шанс. Семья пропадет без меня. Я не умру сегодня. Демон он или нет, будь я проклята, если так и буду валяться здесь бревном и позволю ему вытрясти из меня душу. Не сегодня. Никогда. Демон сомкнул руки на моем горле, притягивая меня к себе. Чудовищное лицо наклонилось, рот раскрылся шире, зубы блестели, красные глаза возбужденно горели, пока он сжимал мое горло, перекрывая воздух. «Ложь!» — прошептала моя магия. Я вцепилась обеими руками в его шею и сжала изо всей силы. Вспышка мучительной боли распустилась в плечах, пронеслась по рукам и разразилась перистой молнией, глубоко вгрызаясь в плоть демона. Создание в моих руках закричало, но молнии шокеров крепко держались, и я напрягалась сильнее, направляя весь резерв своей магии в его плоть. Чешуйки стали прозрачными, предательски открывая взору человеческую кожу под ними. Не демон. Маг иллюзии. Вот ублюдок! Гори, сукин сын! Гори! Иллюзия развеялась, пелена спала, и теперь передо мной было человеческое лицо с большим, искаженным от боли ртом. Перед глазами проплыла светящаяся нить. Если я его не отпущу, то убью саму себя. Я расцепила руки на шее мужчины. Он рухнул на меня. Я боком ударилась об сиденье. Мертвый вес его тела прижал меня, чуть не раздавив. В спине что-то хрустнуло. Его ноги в черных ботинках молотили воздух, пока он бился в судорогах, лежа на мне. Некуда было деваться. Из его рта валила густая розовая пена. Я со всей силы отпихнула его назад, и он повис на сиденье, наполовину выпав из машины. Я не знала, выжил ли он после этого. Мне нужно было удостовериться. Из носа текло. По щекам бежали слезы. Но паника испарилась. Я, наконец, увидела на полу, вне моей досягаемости, свой пистолет. Я схватилась за сиденье и поднялась, наклоняясь вперед. Колени хрустнули. Я оперлась на левую ногу и использовала свой вес, чтобы выдернуть правую. Ноги мага слегка подрагивали. Если он выжил, я высвободила левую ногу, нырнула через сиденье, схватила пистолет и выпустила три пули магу в сердце. Что ж, если он не был мертв, то он точно был недоволен. Отлично. Теперь я превратилась в мою маму. Она бы именно так и сказала. Форраннер не подавал признаков жизни. Водительская дверь была по-прежнему открыта. Никто не стрелял в меня и не вышел следом за магом иллюзии. Я схватила труп за темные длинные волосы и подняла его голову, чтобы разглядеть лицо. Загорелый мужчина лет 30, с резкими чертами лица, одетый в черную футболку, плащ и черные армейские брюки. Никогда раньше его не видела. Я была лицензированным частным детективом, причастным к аварии. Камера на платежной будке наверняка записала момент столкновения. Весь мой опыт твердил, что я должна сообщить о случившемся и оставаться на месте, пока сюда не прибудут копы со спасателями. Если у Троя травмы шеи, и я его подвину, он может остаться парализованным или погибнуть от внутреннего кровотечения. Но, находясь здесь, мы с Троем были легкой добычей. Если та фура вернется и врежется в нас снова, от нас останется разве что металлический блин на мокром месте. Доброжелатель, отправивший за нами мага иллюзии, наверняка думает, что тот сейчас занят своей работой. Если я вызову полицию, и он каким-то образом об этом узнает, то поймет, что мы выжили. И тогда уже не угадаешь, кто придет за нами на этот раз. Я схватила труп за футболку и дернула его поглубже в машину. Такой тяжелый. Футболка треснула, ну и черт с ней. Я подхватила его за руки и приподняла, упираясь ногами. Наконец тело поддалось и съехало вперед. Я перевернула его на бок, согнула ему колени и захлопнула пассажирскую дверь. Пока неплохо. Я открыла правую заднюю дверь, обежала рейндж-ровер с противоположной шоссе стороны и забралась на переднее пассажирское сиденье. Трой не шевелился. Крови нет, как и видимых повреждений. Я отстегнула его ремень безопасности и снова проверила пульс. Все еще жив. Удар при столкновении смял левый бок рейндж-ровера. Большая часть капота не пострадала, но дверь со стороны водителя не подлежала восстановлению. Открыть ее было невозможно. Мне придется перемещать его внутри салона. Грузовик промчался мимо и вильнул, чтобы избежать столкновения с форраннером, припаркованным у обочины. Автомобиль не подавал признаков жизни. Я могла бы поклясться, что видела в нем двоих людей. Я нашла рычажок сбоку переднего пассажирского сиденья и дернула его, опуская спинку сиденья как можно ниже, насколько это было возможно. Позади нас синий внедорожник свернул на полосу съезда, затем резко вырулил обратно на платное шоссе, прежде чем мое сердце успело выскочить из груди. Я подхватила Троя и бережно, дюйм за дюймом, стала перетягивать его на разложенное сиденье, стараясь не делать резких движений. Я тянула изо всех сил, пока он, наконец, не сполз на него. На меня уставилось пустое водительское сиденье. Я перебралась через Троя и приземлилась на него. Ноги едва дотягивались до педалей. Рычаг, подвигающий сиденье вперед, не срабатывал. Я примостилась на краешке сиденья, вдавила педаль тормоза и нажала кнопку запуска двигателя. «Заводись! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, заводись!» Двигатель взревел. Не было звука слаще. Я дала задний ход. Дверь рейндж-ровера заскрежетала, расставаясь с кабиной, и мы внезапно оказались свободны. Мотор зафыркал. Я постучала по нему. До склада было 15 минут пути. Я свернула на Хаммерли, повернула налево на Тривей и запетляла по лабиринту маленьких улочек сквозь затопивший тротуары дождь. Минуты потянулись за минутами, медленно и мучительно. Рейндж-ровер кашлял и скрипел, угрожая сдохнуть в любую минуту. Время стало тягучим, словно патока. Я продолжала проверять зеркало заднего вида. Никаких грузовиков. Трой заворочился на сиденье. Я оглянулась на него. Он быстро заморгал и попытался сесть. «Лежи», — сказала я ему. Он послушался. «Где болит?» «Затылок. Перед глазами все плывет. Что случилось?» «Я везу тебя домой», — ответила я. «Нужно сообщить». Он похлопал по карману. «Не двигайся», — приказала я. «Мы почти на месте. Люди Рогана следят за домом. Один из них должен быть медиком». «Позвони». «Когда будем в безопасности». Мимо проносились улицы. Гесснер, Кемпвуд. Когда за струями дождя показалась наша улица, я практически разрыдалась. Я подъехала к заднему входу. Одна створка массивных промышленных ворот была открытой, и я заехала внутрь со скрипом, остановившись в футе от бампера бронированного Хаммера. «Какого чёрта?» — бабуля Фрида вышла из-за Хаммера с гаечным ключом в руках. Она увидела искорёженный бок рейндж-ровера и мое перепуганное лицо. Должно быть, я была бледной, как смерть, потому что моя 72-летняя бабушка бегом бросилась к кнопке на гаражных дверях. Бронированная дверь с лязгом опустилась вниз, отрезая нас от внешнего мира. Я побежала в жилую часть склада, пока бабуля Фрида доставала аптечку из одного из металлических шкафов. Из гостиной неслись звуки мультиков. Я засунула голову внутрь. Арабелла растянулась на диване, Каталина сидела на полу среди россыпи расчесок и резинок для волос. Матильда сидела перед ней между банней и большим пятнистым гималайским котом. Половина ее волос была заплетена в сложную косу. Все посмотрели на меня. Я выдавила улыбку. «Матильда, где твой папа?» «Он прилег вздремнуть», — ответила она. «Суши!» — Арабелла вскочила с дивана, приняв вертикальное положение за 3 секунды. «Можно вас двоих на минутку?» Каталина скривилась. Я не могу ее бросить, иначе мне придется переплетать всю косу. Пожалуйста, не спорь. Должно быть, они услышали нетерпящую возражений нотку в моем голосе, потому что тут же поспешили в коридор. «У нас на гараже труп и раненый мужчина», — тихо сказала я. За ними присматривает бабуля. «Каталина, оставайся с Матильдой в этой комнате. Делай все, чтобы ее защитить. Все, что придется. Если понадобится применить свои силы, действуй». Каталина побледнела. «Я поняла. Арабелла, Берн дома? Он в хижине зла. Передай ему, чтобы заблокировал все входы. Где мама? В башне? Леон? Играет в темные души? Хорошо». Леон был вместе с братом в компьютерной комнате. «Ты в порядке?» — спросила Каталина. «Да». «Кто-то хочет напасть на нас?» — прошептала Арабелла. «Я не знаю. Идите». Арабелла унеслась прочь, Каталина вернулась обратно в гостиную, а я побежала к интеркому в коридоре. «Мам?» «Да?» «На меня напали. Один раненый, один убитый в нашем гараже. Нам нужен парамедик. Ты можешь связаться с командой Рогана?» «Повиси на линии». Я подождала. Интерком ожил. «Открывай входную дверь». Я по коридору добежала до офиса, затем до двери и проверила монитор. Двое мужчин в боевом снаряжении под дождем бежали к двери. Один нес медицинскую сумку. Я открыла дверь, убедилась, что заперла ее, и проводила их в гараж. Медик направился прямиком к Трою, в то время как другой мужчина подошел к трупу и начал быстро говорить в свой наушник. Я набрала номер Рогана. Мне даже не пришлось искать его в контактах. К своему стыду, я помнила его наизусть. Вызов перенаправила на голосовую почту. Там не было ни сообщения, ни приветствия, просто гудок. Я прочистила горло. На нас напали на Сэм-Хьюстонском шоссе. Трой ранен, и о нем сейчас заботятся твои люди. Были задействованы три машины. Фура, Toyota Forerunner и черный Субурбан. В Субурбане был ледяной маг. Он покрыл дорогу льдом, затем в нас стреляли из Toyota, и фура вытолкнула нас с шоссе, в результате чего мы врезались в платежную будку. На нас напал маг иллюзии. Я убила его и забрала тело. Перезвони мне, пожалуйста. Я повесила трубку и направилась к медику. К тому времени, как медик Рогана осмотрел Троя и заключил, что у него сотрясение, весь мой адреналин испарился. Я сделала несколько снимков мертвого парня на свой телефон и ушла. Я должна была проверить Корнелиуса, но прямо сейчас была не в состоянии давать дневной отчет. Вместо этого я отправилась к маме в башню. Вообще-то башня была слишком громким именем для этого места. Это был квадратный желоб, который вел к наблюдательному посту под крышей, оборудованному крепкой деревянной лестницей. Мама забиралась туда, несмотря на свою постоянную хромоту, что означало, что она действительно беспокоится о нашей безопасности. Я забралась по лестнице и сквозь маленький люк попала в небольшую комнатку, выстроенную на самом верху склада. Потолок едва достигал высоты 5 футов, достаточно, чтобы с комфортом вползти и сидеть на низком стуле, что и делала сейчас мама. Ей составляла компанию ее снайперская винтовка с патронами Винчестер Magnum 300. Они с отцом модернизировали крышу, установив несколько очень узких окон, но они так и не удосужились установить снайперскую вышку. Это было сделано позже, предусмотрительными бабулей Фридой и мамой, после того, как Адам Пирс использовал каких-то детей, чтобы взорвать машину Рогана перед нашим складом. С этой выгодной точки у мамы был отличный вид на северную, южную и восточную часть склада с примыкающими улицами и парковками. Склад был прямоугольным, и западная часть, там, где гараж бабули Фриды выходил на улицу, была слишком длинной. Крыша перекрывала обзор парковки, так что не было возможности прямого выстрела. Я села рядом с мамой. Она потянулась и обняла меня. Я почувствовала, что вот-вот расплачусь. «Как там раненый?» — спросила она. «Сотрясение. Его вырубило от удара при столкновении». «Ничего серьезного?» «Пока медик ничего такого не обнаружил», — глухо ответила я. Мазда превратилась в хлам. Она даже не моргнула. «Как это произошло?» «Боевые маги и энергетики застали нас врасплох, и Роган сломал ее пополам, использовав как щит. Ты ранена? Не сильно. А он? Не сильно. Они ранены? Я их убила. Тогда все хорошо. Да. Нет. Я раскрыла рот, и слова полились сами собой. Я рассказала ей, как меня отшвырнул Форсберг, как затем он умер, а его глаза превратились в две кровавые дыры, об увиденной записи убийства адвокатов, об обледеневшей эстакаде и парковке внизу, о демоне и о надежде, что Трой не сломал шею. Она ничего не сказала, просто обняла меня снова. «Я должна рассказать Корнелиусу», — сказала я. «Корнелиус некоторое время будет недоступен. Я дала ему две таблетки снотворного», — сказала мама. «О, он все перевез, привел всех животных, потом попытался приготовить для Матильды, но девочки предложили сделать ей овсянку с изюмом и коричневым сахаром. Так что она решила поесть ее. Затем он сел на кухне, рассеянно глядя в пространство, и его руки дрожали. Я заставила его принять горячий душ, проследила, чтобы он выпил две таблетки, и последнее, что я видела, он спал как убитый. Ему это нужно. Он не спал с момента гибели жены». «Понятно». Никто не может сказать «нет» моей маме. Мама протянула руку и откинула волосы с моего лица. Темные глубины. «Да, все в порядке. Я полезла туда по своей воле». Мой телефон зазвонил. Я посмотрела на него. «Роган». «Да?» «Я еду», — сообщил он и повесил трубку. Я посмотрела на маму. «Бич Мексики уже в пути. Мы спасены». Мама фыркнула. «Ложись». Она указала на узкий матрас на полу. Я подчинилась. Она накрыла меня мягким голубым одеялом. Здесь наверху было так тепло, уютно под одеялом. Мои конечности налились тяжестью. Внезапно я почувствовала усталость, но я была в безопасности. Мама приглядит за мной. Постарайся отдохнуть. Я чувствую себя так странно. Будто все эти ужасные события случились не со мной. У тебя шок. Вызванная магией потрясение имеет странные побочные эффекты. Твоему организму потребуется время на восстановление. Постарайся расслабиться и ни о чем не думать. Я скажу тебе, когда приедет твой Роган. Он не мой. Мама улыбнулась. Ну, конечно. Я зевнула. Он для меня неблагоприятен. Почему мне должен нравиться мужчина, который для меня неблагоприятен? Почему я не могу найти кого-нибудь цельного и нормального, а не его, черт знает, кто он там? Я не знаю. Мама развела руками. Я покосилась на нее. Ты же взрослая. Ты тоже взрослая. Но ведь ты старше. У тебя должно быть больше опыта. Мама откинулась назад и рассмеялась. Только послушай меня. Я говорю, как 15-летний подросток. Я попыталась изобразить некоторое смущение, но была слишком усталой. Когда мне было на 5 лет меньше, чем тебе сейчас, твой дедушка задал мне тот же вопрос, — сказала мама. Что? Бабушка Фрида всегда говорила мне, что они с дедушкой Леоном любили моего папу. Неужели это было до папы? Не может такого быть. Мама родила меня, когда ей было 20. «У твоего папы была действительно трудная жизнь», — сказала она. «И много проблем». «Каких проблем?» Я отчаянно боролась с сонливостью. Он не мог находиться в оживленных местах, потому что был уверен, что за ним кто-то следит. А люди смотрят на него, будто у него что-то не так с лицом. «Папа?» «Да». Он не мог удержаться на работе. У него был только диплом об окончании школы, а работы, за которые он брался, часто подразумевали, что он должен держать язык за зубами и делать, как велено. Но вместо этого он пытался изменить положение вещей. Он указывал способы лучше выполнять работу и производить больше, и обычно оказывался прав. Он не искал легких путей и не придерживался рабочей политики, так что, в конце концов, его увольняли. Я могла в это поверить. У отца было обостренное чувство справедливости. Он был профессионалом во всем и никогда не делал ничего неэтичного. А затем появилась ты. У нас было очень мало денег и не было медицинской страховки. Твоя девушка с бабушкой настаивали, чтобы он вступил в армию. Это тоже меня не удивило. и дедушка Леон, и бабуля Фрида сделали армейскую карьеру. Для них вступление в армию означало стабильный оклад, медицинскую и стоматологическую страховку и преимущество военторга. И несмотря на передислокации и войны, странное ощущение стабильности, которого никогда нет в гражданском мире. Твой отец не мог вступить в армию. Он скрывался, и было слишком много подозрительных моментов, которые бы всплыли. Отчего он скрывался? Мама вздохнула. Все сложно. Уверяю тебя, на то были свои причины и весьма веские. Мои родители этого не понимали. Они видели нищего неудачника, который умудрился сделать ребенка, а теперь не собирался брать ответственность за его содержание. Дедушка Леон в лицо называл его трусом. Бабушка Фрида вытащила меня на обед, где пыталась убедить меня бросить его и вернуться к ним домой. Она так и сказала: «Если он еще раз тебя потревожит, я ему все ноги поотрываю». Я вспомнила о том, что нужно закрыть рот. Она была очень убедительна. Помнится, был такой момент, когда я думала, что она права, и было бы проще просто уйти. В конце концов, все стало неважно. Я любила его. Я понимала, почему он вел себя именно так. Он очень сильно меня любил и делал все, что было в его силах, чтобы дела пошли на лад. Поэтому, когда тебе было 6 месяцев, я вступила в армию вместо него и оставила тебя дома с твоим папой. Это было самым сложным решением в моей жизни. Вот тогда твоя бабушка и начала оттаивать. Она пришла к нам домой спустя месяц, как я отправилась в тренировочный лагерь, ожидая обнаружить там мусорный бак, полный грязных подгузников и твоего зашивающегося папу. Вместо этого дом сверкал чистотой, ты была чистой и накормленной, и он приготовил ей обед. Твой папа замечательно заботился о тебе, а позже и о твоих сестрах. Он создал бизнес, который до сих пор нас обеспечивает. А когда твой дедушка Леон нуждался в помощи, папа всегда ее предлагал и не требовал ничего взамен. Твой отец был хорошим человеком. Я гордилась им, и я горжусь тем, что я его жена. Он не оставил бы места аварии. Если бы на кону оказалась твоя жизнь, он даже не стал бы думать об этом дважды. Твой папа сделал бы что угодно, чтобы обеспечить нашу безопасность. Если бы ему пришлось взять пистолет и пустить кому-то пулю между глаз, он не стал бы с этим мешкать. У тебя в машине был раненый союзник. Ты сделала то, что нужно было сделать ради его безопасности. Твой отец тобой бы гордился, даже не сомневайся в этом. Агентство — это его наследие, Невада. Ты доказываешь, что оно преуспевает, и его имя что-то дозначит. Сейчас оно означало, мы ввязываемся в опаснейшие разборки, а затем героически пытаемся из них выбраться. В любом случае, мораль всей длинной истории не в том, чтобы сравнить тебя с папой, а чтобы напомнить тебе, что это твоя жизнь, Невада. Ты сама за нее ответственна. Я не могу решать за тебя и даже не хочу тебе что-то советовать. В этом нет смысла. Что бы я тебе ни сказала, ты все равно поступишь так, как посчитаешь нужным. Поэтому мама сложила руки на коленях. Что ты считаешь правильным для себя, Невада? Я не знаю. Что ж, дай мне знать, когда узнаешь. Если мне придется стрелять в чокнутого Рогана, я хочу быть к этому как следует готовой. Знаешь, я в нем ошибалась. Тихо пробормотала я сквозь сон. Я считала его социопатом, но он переживает из-за убийства своих людей. Ты уверена, что это не просто злость из-за их провала? Нет. Он пытается все скрывать, но это разрывает его изнутри. Вчера он лично ездил извещать все семьи. Когда мы выслеживали Адама, он правда был разозлен тем, как Вивиас обошлись с Багом. Тогда я не обратила на это внимания, но сейчас все стало на свои места. Выходит, он все-таки человек? Вроде того. Он заботится о своих людях. Я только не знаю, волнует ли его кто-нибудь еще. Мам, он думает, что все еще на войне. Убей или тебя убьют. Для него нет середины. Я зевнула. Я пригласила его на ужин. Просто хотела предупредить заранее, чтобы тебя не хватил сердечный приступ». Она что-то ответила, но это казалось таким далеким, что я не разобрала. Мысли расползались из головы во все стороны, подобно большим ленивым гусеницам. Я сдалась, закрыла глаза и позволила себе уснуть. Глава 10. Меня разбудил звук голосов. Я открыла глаза. Мама ушла. Башня опустела, и единственный свет пробивался снаружи сквозь узкие щели окон и из квадратного отверстия, ведущего вниз. Я посмотрела на телефон. Я проспала 40 минут и теперь чувствовала себя разбитой. Я не хотела вставать. Я хотела так и лежать здесь, на удобном надувном матрасе, в тепле и уюте. И поспать еще немножко. Скрип лестницы известил, что кто-то взбирается в башню и делает это быстро. Я перевернулась на живот, села и потянулась к проему, опершись руками о пол, чтобы увидеть, кто там поднимался по лестнице. В этот самый момент Роган поднял голову. Мы оказались лицом к лицу. В его глазах отразилось необычайное облегчение. Я была так рада его видеть. «Ты ранена?» — спросил он. Нас разделяли считанные дюймы. «Ты спрашиваешь, у меня это уже второй раз за день». Я наклонилась поближе, не в силах себя сдержать. «Пора бы уже придумать подкат получше». Он поднялся, оказавшись наполовину в комнате, а ногами по-прежнему стоя на лестнице. И поцеловал. Его губы обожгли меня. Сонный дурман испарился от мгновенно затрепетавшего сердца. От него пахло сандалом. Голова закружилась. Я облизала его губы. Он был так хорош на вкус. У него вырвался хриплый стон. «Да, стани для меня». Он погладил меня рукой по шее, прикусив зубами нижнюю губу, и я ахнула, задохнувшись. Жар согревал мою кожу изнутри. Каждое ощущение усилилось. Я чувствовала себя такой живой. Я хотела ощущать на себе его руки, хотела почувствовать жар его загрубевших пальцев на своей коже, хотела почувствовать его внутри себя. У меня отвисла челюсть от такой шокирующей мысли, и он тут же воспользовался этим. Его язык касался моего и ускользал, идеально совпадая с ритмом дыхания, завоевывая и соблазняя, дразня и отступая, притворяясь, что я могу освободиться, и затем утверждая свои права. Бархатный жар растекся по моему затылку, призрачный растопленный мед зашипел на моей коже, когда нас связала магия Рогана. Она скользила по моей спине дюйм за дюймом, распаляя каждый нерв. Мое тело жаждало повторения экстаза, который оно помнило. Боже мой, разве может быть настолько хорошо? Рука Рогана скользнула к моей груди. «Да, да, пожалуйста». Он сделал шаг вверх и еще шаг. Если он поднимется наверх полностью, мы займемся сексом прямо здесь и сейчас, на мамином надувном матрасе. Я оттолкнула его. Какую-то долю секунды он оставался на месте, балансируя в воздухе, а затем с грохотом свалился с лестницы. Я выглянула сквозь люк. Он восстановил равновесие на середине лестницы, взглянул на меня и с озадаченным видом развел руками. «Что там происходит?» — раздался голос мамы откуда-то снизу. «Чокнутый Роган упал с лестницы». На секунду я крепко зажмурилась, обмерев от стыда. «Ему нужен медик?» «Да», — прошептал Роган одними губами и указал на меня. «Ага, нет, не будет тебе никакого целительного секса. Нет, он в порядке». Роган снова стал решительно подниматься наверх. «Он уже спускается», — объявила я, — «прямо сейчас». Он преувеличенно вздохнул, спустился по лестнице и остался внизу. Теперь мне придется карабкаться по лестнице, пока он будет развлекаться, любуясь моим задом. Может, он хоть отойдет? Не отошел. Тем не менее, когда я спустилась вниз, он уже вернулся в свое привычное состояние в духе «Я превосходный, и я могу убить тебя одним мизинцем». Наверное, потому что поблизости были мои мама с бабушкой, стоя в дверях гостиной и глядя на что-то на экране. Леон маячил неподалеку, глазея на Рогана со всей щенячьей любовью, на которое было способно его колючее подростковое сердце. По какой-то странной причине Леон поклонялся Рогану со страстью тысячу пылающих солнц. Я прошла в гостиную. Роган следом за мной. Одна из его сотрудников, афроамериканка, сидела по-турецки на полу, подсоединяя шнуром ноутбук к нашему телевизору. Другой человек, аккуратный спортивный мужчина лет 40, сидел на диване, наклонившись вперед и удерживая большую часть своего веса на ногах, готовый вскочить в любую секунду. На экране появилась картинка обледенелой эстакады, и камера летела вниз на лед, петляя то влево, то вправо. У мамы с бабулей Фридой было одинаковое выражение лица — угрюмое и злое. «Трой должен получить повышение», — пробормотала я. «Получит», — твердо пообещал Роган. «Спасибо, что спасла ему жизнь». «Я не...» «Я уже все видел», — отрезал Роган. «Ты это сделала. Спасибо, что позаботилась о нем». На записи я рявкнула, открывая окно. Даже не знала, что я могу так орать. Руки женщины запорхали над клавиатурой ноутбука. Вид переключился на заднюю камеру и треснутое лобовое стекло форраннера. «Чистое убийство», — сказала мама. «Что?» «Увеличь», — попросила мама. Запись отмотали назад на несколько секунд и запустили в замедленной съемке, приблизив лобовое стекло. Пули пробили стекло и поразили фигуру на пассажирском сидении. Она дернулась и обмякла. Вот почему никто не вышел из форраннера вслед за магом иллюзии. Я убила пассажира. «Это чертовски меткий выстрел», — сказал человек Рогана. Мама повернулась к бабуле Фриде. «В основе угроза?» «Вероятно», — бабуля поморщилась. «Что ж, по крайней мере, Бернард пошел в меня». «Я не понимаю», — вклинилась я. «Поставьте на паузу», — попросила мама. Женщина остановила запись. «И ты, и твоя мама унаследовали навыки стрельбы от дедушки», — сказала бабуля Фрида. «Ты в большей степени, чем она. Твой дедушка Леон фигово обращался со снайперской винтовкой. Но если мы оказывались под огнем, то стрелял со смертоносной точностью. Так работала его магия. Пенелопа лежит в засаде со своей винтовкой и весьма успешно. Но тебе нужно, чтобы в тебя стреляли, чтобы поразить цель». «Дуал», — произнес Роган и улыбнулся. На его лице расплылась по-настоящему самодовольная ухмылка, будто у кота, который пробрался в кладовку и стащил мешок кошачьей мяты. «Продолжайте», — сказала мама. «Позже нужно будет спросить у него, что это значит». Запись возобновилась. Мы врезались. Демон выбрался из машины и направился к камере. За его спиной развивался плащ. Его губы изогнулись в ухмылке, обнажая треугольные зубы. Вот это да! Настоящая иллюзия! Существовало несколько видов магов иллюзии. Фантомные маги могли сделать вас невидимым, но они добивались этого, воздействуя на разум других, а камера все равно сняла бы вас таким, какой вы есть. Настоящие маги иллюзии, вроде Августина, не только влияли на разум, но еще и изменяли свой физический облик. Их отражения и фотографии показывали только то, что вы видели по их желанию. Вид переключился на внутреннюю камеру. Я замерла на заднем сиденье, судорожно хватая ртом воздух. Мои зрачки были настолько большими, что глаза казались совершенно черными на бескровном лице. Я хотела закрыть глаза, но вместо этого смотрела, как я его поджариваю. Я забрала его жизнь. Мне пришлось ее забрать. Раздался звонок в дверь. «Я открою», — прощебетала откуда-то Арабелла. «Бак подчистил записи камер с платной дороги», — сказал Роган. «Копы добрались до форраннера раньше моих людей. Но тебе не о чем волноваться». «Они найдут пули из моего пистолета в его машине», — возразила я. — Да. Поэтому я отправил туда отличного адвоката пояснить, что машина была использована для нападения на один из моих автомобилей. Возможно, тебе придется дать показания. И все? Дома воюют, дома правят, сказал Роган. Им нет дела, пока в этом не замешан гражданский. А порой и это не важно. Что насчет самой машины? Она была украдена этим утром со стоянки у офисного здания. Субурбан был позаимствован у другого офисного здания. И ни на одной парковке не оказалось камер, снимающих в этом направлении. Отпечатков этого парня нет ни в одной базе данных. «Значит, у нас нет зацепок?» «Нет». Глаза Рогана посуровели. Он смотрел на что-то на моей шее. Я достала телефон и включила фронтальную камеру. Мое горло украшали красные отметины, 4 с одной стороны и 1 с другой. Сувенир на память от мага иллюзии. «Почему ты выстрелила ему в спину?» — спросил Леон откуда-то слева. «В голову было бы лучше». «Потому что нам нужно его лицо, чтобы установить личность». Я повернулась к Рогану. Я видела одного из людей в Субурбане. Его глаза загорелись. «Видимость была плохая», — продолжила я. «Шел дождь. Но я уверена, что это был ледяной маг. На вид ему 30. Блондин, одетый в костюм. Этого мало. Но если Бак сможет подобрать похожих подозреваемых на эту роль, я могла бы на них взглянуть». Он мне улыбнулся. «Улыбнулся?» — помрачнел Роган. «Я это запомню». Мое воображение тут же обрисовало, как он стоит над светловолосым магом, сжимая в руке кишки несчастного. Ну и ладно. На экране я сидела за рулем с отсутствующим взглядом, будто зомби. По крайней мере, мы были на верном пути. Люди Рогана замерзли перед смертью. Только превосходный ледяной маг смог бы так быстро заморозить эстакаду целиком. Какой-то из наших поступков убедил убийцу Нари, что я или Роган являемся для него угрозой. Трой что-то сказал. Я ответила, не отрывая глаз от дороги. У меня не было взгляда на 1000 ярдов, как у Рогана, но это было очень на то похоже. Тревога затопила меня холодной волной, эхом того пути до склада, когда я ожидала быть сбитой с дороги в любую секунду. Мне захотелось скрестить руки, чтобы отгородиться от той на меня на экране. Меня коснулась теплая рука. Сильные пальцы Рогана переплелись с моими, устанавливая между нами связь. Он не смотрел на меня, по-прежнему изучая видеозапись. Он просто держал меня за руку, удерживая меня здесь и сейчас. Я выжила. Мне это удалось, и взгляд в его глазах обещал, что теперь он станет стеной между мной и тем, кто попытается мне снова навредить. Я могла бы выдернуть руку, но не стала. Я держалась за него. «Тебе следует перейти на шины акула», — сказала бабуля Фрида. «Видишь, как кренится машина? А у акулы более толстые вставки и раздутая внутренняя камера». «Возьму это на заметку», — кивнул Роган. «Сюда!» — раздался голос сестры. Я повернулась и выглянула из комнаты. По коридору, прямиком ко мне, шагал Августин Монтгомери в сопровождении Арабеллы. Моя мама никогда не забудет, как он угрожал отобрать нашу закладную, чтобы заставить меня выслеживать Адама Пирса. Если она его увидит, то может убить. «Я сейчас вернусь», — сообщила я, отпустила руку Рогана и вышла из комнаты, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу. Арабелла встретила меня ангельской улыбкой. «Почему ты его впустила?» — громко прошипела я. «Потому что он такой красивый». Сегодня Августин был невероятно красив. Его кожа сияла, а льдистые светлые волосы были само совершенство. Качество его иллюзии было выше всяческих похвал. «Он слишком стар для тебя. Нельзя пускать кого-то в дом только потому, что ты считаешь его красивым». Августин сузил глаза. Должно быть, увидел чокнутого Рогана позади меня. «Что ты здесь делаешь?» — с угрозой спросил Роган. «Что ты здесь делаешь?» — огрызнулся Августин, впившись в Рогана взглядом. «Тсс!» — прошипела я. «Бегом в офис, пока нас никто не увидел». Моя мама перестала заходить в офис, когда я официально стала руководителем нашей фирмы. Мне было все равно, но она решила, что теперь это мои профессиональные владения. Я загнала всех в кабинет и закрыла за собой дверь. «Мисс Бейлор». Августин поправил очки на носу. Арабелла сфоткала Августина на телефон. «Перестань!» — одновременно воскликнули мы с Августином. «Августин, не указывайте моей сестре, что ей делать. Арабелла, перестань!» «Почему ты снова с ним связалась?» — Августин указал рукой на Рогана. «Тебе было мало прошлых приключений?» Большинство людей, включая превосходных, старались держаться от Рогана подальше. Августин же враждовал с ним открыто. Они с Роганом ходили вместе в колледж и даже когда-то были друзьями. Но теперь буквально рычали друг на друга. В прошлый раз, когда они повстречались у меня в кабинете, то едва не разнесли его в пух и прах. Если они попытаются сделать это снова, то горько об этом пожалеют. Леон проскользнул в кабинет худощавой тенью. «Отлично. Еще больше свидетелей, если что-то пойдет не так». Августин ждал моего ответа. «Я сотрудничаю с мистером Роганом, потому что это в интересах моего клиента, которого мне прислали вы. Они подписали деловое соглашение, и я должна соблюдать его условия». Это звучало намного лучше, чем «потому что с ним я чувствую себя в безопасности, а каждый раз от мысли о его поцелуе меня пронзает дрожь». «Мистер Монтгомери, у вашего визита есть цель, или вы просто заскочили сюда раскритиковать мой выбор профессиональных партнеров?» «Ты прекрасно знаешь, почему я здесь. Я предупреждал тебя, что это отвратительная затея, и я был прав». Я глубоко вздохнула. «Понятия не имею, о чем вы говорите». Августин моргнул. «Разве никто из вас не смотрит новости?» Я щелкнула по клавиатуре, чтобы разбудить компьютер. «Что мне искать?» «Эми Мадрид, пресс-конференция». Выскочила дюжина ссылок, и я щелкнула по первой из них. Женщина держала 7-летнюю Эми на руках, а рядом с ней стоял мужчина, обнимая их обеих. Эми выглядела испуганной пристальным вниманием публики. Я улыбнулась. «Перемотай до отметки в 9 минут 37 секунд». Я так и сделала. «Наконец найдено», — говорил голос репортера. «Это была леди в зеленом», — взахлёб рассказывала мать Эми. «Мне так сказали. Она заставила его рассказать ей, где была наша дочь. Мы любим вас. Спасибо, спасибо вам, что спасли нашу девочку. Мы никогда не забудем. Благослови вас Бог». Микрофон отключился. Мужчина в костюме накрыл его рукой и объявил. «На сегодня все». «Ты?» — неодобрительно спросил Роган. «Она бы погибла», — сказала я ему. Роган повернулся к Августину. «И ты ей в этом помог? Сколько мартини ты пропустил за обедом, чтобы посчитать это хорошей идеей?» Августин отпрянул в возмущении. «Я пытался ее от этого отговорить. Она же хотела прийти прямиком в полицейский участок. Я помог ей сделать это как можно более секретно и анонимно». Роган скрестил руки. «Кто-то рассказал той женщине, что именно произошло. У видео уже 2 миллиона просмотров. Теперь она стала пресловутой городской легендой. Если это твое понимание секретности, то тебе пора проверить голову». «Ее лицо и тело было полностью скрыты. К тому же я пришел сюда не за оскорблениями». Он повернулся ко мне. «Я пришел предупредить тебя, как и раньше. У этого поступка будут последствия, которые ты не сможешь предугадать. Постарайся подготовиться». «Конечно, уже бегу. Если я не могу предугадать последствия, то как мне к ним готовиться?» «Это уже твоя забота». Августин повернулся уходить. «Подожди», — задумчиво произнес Роган. «Я хотел бы тебе кое-что показать». Августин скривился. «Это хотя бы относится к работе». «Да, Невада, мы можем пройти в гараж». «Идите за мной, только тихо, пожалуйста. Я не хочу расстраивать маму». Я открыла дверь и проверила коридор. Чисто. «Почему твоя мама расстроится, что я здесь?» — спросил Августин. «Сами подумайте», — сказала я. «До вас должно дойти». Мы пересекли коридор, и я открыла дверь в гараж. «Это из-за той чепухи, что я ужасный человек?» — не унимался Августин. Роган прошел в гараж, направляясь к рейндж-роверу, стоявшему посередине под присмотром женщины-латиноамериканки. Августин обратил внимание на 2 боевых машины — танк и мобильный огнемет. «Что именно делает твоя бабушка?» «Ремонтирует всякий хлам», — ответила я. Августин открыл рот, чтобы сказать еще что-то, как увидел искромсанный рендж-ровер и передумал. Роган подошел к носилкам, накрытым темно-коричневым брезентом, позаимствованным у бабули Фриды, и кивнул женщине. «Спасибо, Диана, можешь сделать перерыв?» «Да, майор». Тиана выбежала наружу. Роган стянул брезент, открывая лицо мага иллюзии. «Ты знаешь этого засранца?» Леон с Арабеллой забрались на ближайший бронетранспортер, чтобы получше все видеть. Августин скривился. «Да, я знаю этого засранца. Кого он преследовал?» «Меня», — ответила я. «Он выглядел вот так?» Августин снял очки. Его плоть забурлила, разрослась, и он вымахал до 2,5 метров. Огромные кожистые крылья выросли из его плеч самым невероятным образом. Мускулы вздулись на его ногах-бревнах, покрытых пестрыми чешуйками питона. На месте ступней появились копыта. Мощные руки вытянулись вперед, вооруженные бритвенно-острыми когтями. На меня уставилась жуткая морда с рубиново-красными глазами, сочащимися огнем на щеке. Грива из роящихся языков пламени рассыпалась по его плечам и спине. «Срань господня!» Леон чуть не свалился со своего насеста. Арабелла рассмеялась. Я бросила ей предупреждающий взгляд. «Даже не вздумай. Еще не хватало, чтобы она додумалась об этом разболтать». Демон расправил широченные плечи. Я могла чувствовать исходящий от него жар. Я понюхала его. Как такое вообще возможно? Иллюзия того парня выглядела настоящей. Это же таковой ощущалось. Я сглотнула. Да, так он и выглядел. Только был на голову ниже и без огненной гривы. У него был капюшон. «Дилетант», — сказал демон голосом Августина. «Живой огонь требует концентрации». Демон поспешно сдулся, превратившись опять в Августина. Он нацепил обратно очки. «Филипп МакРейвен, также известен как Азазель. По крайней мере, он требовал, чтобы все, с кем он работал, так его называли. Он обошелся мне в круглую сумму». «Как?» — спросила я. «Он был значительным из семейства МакРейвенов из Сан-Антонио. Они изгнали его 12 лет назад за различные проступки. И когда я его повстречал, он работал вольным агентом. Он рекламировал себя как достойного поисковика. Когда мы расширяли штат сотрудников, а я всегда могу найти применение хорошему магу иллюзии, особенно вторичным талантам, в дополнение к магии иллюзии он был еще и средним псиоником». Это поясняло приступ паники. Я дал ему задание выследить беглеца. Один из домов разыскивал пропавшего супруга, который пустился в бега спустя 6 месяцев после свадьбы. «Стащил столовое серебро?» — предположила я. «Ничего подобного. Он удрал на Калифорния Спайдер». «Губа не дура», — вставил Роган. Я посмотрела на него. «Это Феррари 1961 года. Было выпущено всего 53 таких машины», — пояснил он. «Последняя из них на рынке была продана за 7 миллионов», — сухо продолжил Августин. «Мужик был игроком, частенько наведывающимся в Вегас. Относительно легкая работа. МакРейвену нужно было найти его и позвонить местной команде, чтобы мы смогли доставить его и машину обратно к супруге с разбитым сердцем». МакРейвен нашел беглеца, нацепил свой демонический облик, а затем задушил парня насмерть. Что еще хуже, воришка опорожнил свои кишки прямо в машине. «Как неосмотрительно с его стороны», — невозмутимо заметил Роган. «Да, как же это он посмел испортить обшивку?» — пробормотала я. Августин пропустил наш сарказм мимо ушей. «Невероятно сложно избавиться от запаха человеческих нечистот, если они впитались в волокна ковра. Я едва не убил МакРейвена. Когда я спросил у него, зачем он это сделал, то обнаружил у него психоз при полном параде с развивающимися флагами и марширующим оркестром. По его словам, он сделал это, потому что ему нравится смотреть, как меркнут их глаза, когда они обделываются от ужаса». «Очаровательно», — фыркнула я. «Все скромные угрызения совести из-за убийства, пытавшегося убить меня наемника, тут же испарились». «Я всерьез думал от него избавиться», — сказал Августин. «Почему вы этого не сделали?» — спросила я. «Во-первых, он был моим сотрудником. В его досье была куча предостерегающих знаков. Поэтому в первую очередь это была моя вина, что я нанял этого психопата. А во-вторых, его мать приезжала повидать меня из Сан-Антонио. Может, МакРейвены и не являются полноценным домом, но в их семье четверо значительных, и у всех них передо мной должок». Какое-то мгновение Августин пристально смотрел на Рогана. «Как ты здесь оказался? Во что ты уже ввязался?» «Я бы тебе сказал, но тогда мне придется тебя убить», — ответил Роган. Никто не засмеялся. «Подмигни, когда будешь шутить в следующий раз», — сказала я Рогану. «Так люди поймут, когда им смеяться». «Я не шучу», — возразил Роган. «Не шутит». Августин поправил очки на носу. «Вот только я совершенно не дрожу от ужаса. Давай я разложу тебе все по полочкам. Я владею крупнейшей фирмой расследований в Хьюстоне. Получение информации — то, чем я в буквальном смысле зарабатываю на жизнь. Сейчас я достаточно заинтригован, чтобы перевести ресурсы с других, более прибыльных предприятий на поиски ответа. Я установлю за вами двумя такую слежку, что вам станет трудно дышать. Я начиню жучками ваши кабинеты и машины, взломаю компьютеры, а за вами по пятам будут ходить люди, меняющие свой облик одной силой мысли. Ты можешь потратить огромное количество средств на борьбу со мной, или можешь просто ответить, ведь мы оба понимаем, что в конце концов я все узнаю. Я могу быть помехой или же союзником. Выбор за тобой. Меня позабавит любой вариант». Роган погрузился в размышления. Августин ждал. Роган откинулся назад. «Ты знаешь, как были убиты люди Форсберга?» Августин посмотрел на него поверх очков. «Ты в курсе, что это я отправил Харрисона к Неваде?» «Я имел в виду, ты знаешь, что случилось на самом деле?» «Нет, но я весь внимание». Я вздохнула и поплелась к прилавку, где стояла бабулина кофеварка. Это будет длинный разговор, и для него мне потребуется кофе. Глава 11. Когда Роган покончил с рассказом, мы переместились обратно в офис, чтобы лишний раз не рисковать быть обнаруженными. Я выпроводила Леона с Арабеллой в освояси, затем проведала бабулю с мамой и сказала им, что обсуждаю с Роганом дела, на тот случай, если они станут меня искать. Я допивала вторую чашку кофе. Еще не было 20:00, а меня по-прежнему клонило в сон. Августин снял очки и потер переносицу. Современный ангел с изысканными манерами, хорошо одетый, в портфеле у которого было полно страшного оружия. «Итак, существует заговор, вероятно, с участием нескольких крупных домов. Какова его цель? Они пытаются дестабилизировать статус-кво Хьюстона». «Да, но в чем суть игры?» Августин нахмурился. «Они зарабатывают огромное количество денег и ресурсов. Есть лишь несколько причин, которые могут побудить людей рискнуть столь многим». «Власть, жадность или месть?» — сказала я. Августин кивнул. «Согласен. Предположим, Адам преуспел, и центр Хьюстона лежит в руинах. Происходит обвал биржи. Теоретически они могли бы извлечь из этого выгоду, но местной экономике пришлось бы восстанавливаться годами. Долгосрочный прогноз для ведения бизнеса неутешителен. Вместе с этим возрастет недовольство домами», — добавил Роган. «Было бы понятно, будь к этому причастна одна из противостоящих домам группировок. Но это берет начало из хьюстонской элиты. Ты понимаешь, что это значит? В конечном счете произойдет раскол. И когда это случится, всем придется выбирать сторону». Августин снова вздохнул. «Мне это не нравится. Мне не нравится не знать, что за чертовщина здесь происходит. Я считаю своей жизненной миссией всегда знать, что происходит вокруг». Пока Августин не видел, Роган закатил глаза. Августин поморщился. «Я устал от всяких странных событий. Я не хочу волнения. Я хочу скуки. Скука благоприятна для бизнеса». «Для нас обоих». Августин посмотрел на меня. Я понимаю причастность Рогана. Но что насчет тебя? Ты осознаешь всю опасность этой заварухи? Да, кивнула я. Тогда почему? Я здесь, потому что я хочу помочь Корнелиусу, но по большей части из-за Нари Харрисон. Брови Августина поползли вверх. Когда мы говорим о покойных, то обычно упоминаем, кого они оставили, пояснила я. Мы говорим, она была женой и матерью, или он оставил двух детей и трех внуков. Будто бы мертвое ничего не значит, если мы не знаем, что кто-то из их близких все еще жив и скорбит по ним. Мне ужасно жаль Корнелиуса и Матильду, но еще больше мне жаль Нари. Она ожидала прожить долгую жизнь. У нее были мечты, исполнение которых она теперь никогда не увидит. Она не увидит, как вырастет Матильда. Она никогда не состарится вместе с Корнелиусом. Она уже ничего не сможет пережить снова, потому что какой-то ублюдок решил ее убить. Кому-то должно быть дело до того, что случилось. Кто-то должен бороться за нее и убедиться, что ее убийца больше никогда не отберет еще чью-то жизнь. И он или она заплатят за свой поступок. Если бы я умерла, я бы хотела, чтобы кто-то обо мне позаботился. Поэтому я буду этим кем-то для нее. По коридору к нам топала маленькая фигурка. Я умолкла. В дверях кабинета показалась Матильда. Она несла здоровенного гималайского кота и маленький пластиковый пакетик. Кот висел на ее руке, совершенно довольный тем, что его тащат, как плюшевого мишку. Матильда обвела нас троих взглядом, подошла к Рогану и протянула ему кота. «Мне нужно промыть ему глазки». Ее голосок был таким милым. «У него коричневые слезы из-за сплющенного носика, и в них попала инфекция. Он не будет сидеть спокойно, просто не сможет». Роган уставился на нее, опешив от такой просьбы. Я никогда еще не видела на его лице такого выражения. Выглядел он весьма забавно. «Ты подержишь моего котика?» Роган моргнул, протянул руки и осторожно взял у нее кота. Кот заурчал, как бульдозер. Матильда открыла свой зип-пакетик, достала из него ватные подушечки и маленькую пластиковую бутылочку, сосредоточенно нахмурив бровки. Она смочила ватку и потянулась к коту. Тот попытался увернуться, но Роган крепко его держал. «Сиди спокойно, будь хорошей кисой». Матильда высунула кончик языка, подняла ватный шарик и осторожно вытерла им левый глаз кота. Это было так необычно. Роган — большой, грозный, сплошная скрытая жестокость и ледяная логика — бережно держит пушистого кота перед крохотным ребенком. Я бы сделала фотографию, но не хотела нарушать момент. Я хотела запомнить все как есть. Серьезная Матильда и изумленный Роган с теплотой во взгляде. Матильда закончила, и я протянула ей мусорную корзину. Она выбросила испачканные коричневым ватки, упаковала обратно свою бутылочку и забрала у Рогана кота, закинув его передние лапы себе на плечо. Она погладила его по шерстке. «Все-все, все хорошо, с тобой все в порядке». Кот замурчал. Из коридора прибежала взволнованная Каталина. «Вот вы где! Я отлучилась всего на секунду в ванную, а ты исчезла. Идем, приготовим с тобой печенье». Матильда взяла ее за руку. «Спасибо», — поблагодарила она Рогана. «Пожалуйста», — ответил тот с рыцарской учтивостью. Августин улыбался. Роган перевел взгляд на меня. «Почему я? Почему не ты?» «Корнелиус, папа Домосед», — пояснила я. Она привыкла искать помощи у мужчин. Наверняка он обычно держит кота, но сейчас оказался недоступен. Роган откинулся на спинку стула. «Ужасно, когда ему напоминают, что он человек», — обратился ко мне Августин. «Он не знает, что с этим делать. Только подумай, Конор, однажды ты можешь стать отцом, и у тебя будет собственный ребенок». Роган посмотрел на него так, будто кто-то вылил ему на голову ведро холодной воды. Пришло время расплаты. «Сильно в этом сомневаюсь. Он останется в своем доме и будет предаваться размышлениям в одиночестве, погруженный в собственный цинизм и горечь. и развлекать себя кучами денег и высокотехнологичными игрушками», — подхватил Августин, как задумчивый супергерой. У Августина было чувство юмора. Кто бы мог подумать? «Может, нам стоило бы скинуться на какой-нибудь прожектор с символом Рогана на нем?» Роган достал бумажник, вытащил 2-долларовые купюры и подвинул одну ко мне, а другую к Августину. «Не могу видеть, как голодают комедианты. Нашей единственной ниточкой остается Габриэль Барановский, любовник Елены, по словам ее мужа-недоноска. Ты поможешь мне с Барановским, Августин?» «Я не планировал посещение», — отозвался Августин. «Но теперь я не против поучаствовать. Не потому, что у меня какие-то альтруистические мотивы, а потому что, когда все это наконец-то выплывет наружу, разразится настоящее землетрясение. Оно сотрясет политику домов не только в Хьюстоне, но и во всей стране. А я не могу позволить себе не знать его последствия». «Посещение чего?» — встряла я. «Что тебе известно о Барановском?» — спросил Августин. «Ничего», — ответила я. «У меня не было шанса навести справки. Я была несколько занята, пытаясь выжить». «Габриэль Барановский, а нейромант», — сказал Роган. А нейроманты предсказывали будущее через сновидения. Испокон веков люди пытались познать грядущее любыми доступными способами, от бросания костей до изучения дырок в сыре. Просмотр снов оказался одним из самых распространенных методов. «Он делает очень точные краткосрочные предсказания», — продолжил Роган, — «и видит сны преимущественно о бирже». «Сны ночью, торговля днем», — сказал Августин. «Он заработал свой первый миллиард еще до 30». «Первый миллиард? Он стоит больше, чем мы оба вместе взятые», — заметил Роган. Он остановился на 3 миллиардов, потому что ему это наскучило. «Жена?» — спросила я. «Он никогда не был женат», — покачал головой Роган. «Но он превосходный. Это было очень странно. Поиск подходящей партии и рождение одаренного наследника было делом первостепенной важности для превосходных. В нашем мире магия была символом власти, а превосходные ничего так не боялись, как утраты власти. Если у него нет жены, то значит нет и наследника, и его семья утратит статус дома. Семья должна была иметь минимум 2 живых превосходных в 3 поколениях, чтобы считаться домом и рассчитывать на место в ассамблее». «Ему на это плевать», — сказал Роган. «Он никогда не посещает ассамблею или публичные мероприятия». «Очень похоже на одного нашего знакомого», — заметил Августин. «По слухам, у Габриэля есть внебрачный ребенок, но никто и никогда не видел его или ее. «Тогда что он делает со всеми этими деньгами?» «Что ему взбредет в голову?» — пожал плечами Роган. «Барановский коллекционер», — сказал Августин. «Редкие автомобили и вина, украшения и предметы искусства». «Редкие женщины», — продолжил Роган. «Вероятно, он был единственным любовником Елены, но для него она была лишь одной из многих. Это его страсть, и он ничего не может с собой поделать. Чем вещь необычнее и уникальнее, тем больше он ее хочет. Что он хочет очень-очень сильно, так это гадалку 1594 года кисти Караваджо». «Караваджо был бунтарем», — пояснил Августин. «В 1590-х большая часть итальянской живописи состояла из работ маньеристов, постановочных, неестественных изображений людей с непропорционально длинными конечностями, написанными резкими цветами. Караваджо писал с натуры. Он рисовал обычных людей, и они были очень реалистичными для того времени, лукавыми и забавными. Позже он стал очень влиятельным мастером». Это все поясняло. «Барановский отождествляет себя с Караваджо», — сказала я. «Они оба отвергли установленный искусственный статус-кво и делали то, что считали настоящим и важным». «Именно», — кивнул Роган. «Гадалка была первой работой Караваджо», — добавил Августин. «Это был генезис всего, что он создал. Полотно существует в 2 версиях, и Барановский уже приобрел последнюю версию у французов за баснословную сумму». «Но у него нет версии 1594 года», — догадалась я. «И это его убивает. Она оригинальна. Он хочет ею обладать». «Тебе нужно работать на меня», — заметил Августин. «Я и так на вас работаю по доверенности». «В общем», — продолжил Роган, — «музею изящных искусств Хьюстона принадлежит оригинальная гадалка. Барановский уже все перепробовал, чтобы ее купить. Но музей отказывается ее продавать. Когда картина была пожалована музею, собственник обозначил, что она ни при каких условиях не может быть продана или отдана в пользование за денежное вознаграждение. И все же музей жаждет денег Барановского. Поэтому они позволили ему ее арендовать», — закончил Августин. «Взамен, поскольку они не могут взять деньги, раз в год он организовывает масштабный благотворительный вечер. Минимальная цена билета — 200 тысяч с одной семьи». Я поперхнулась остатками кофе. «Барановский не станет со мной говорить», — сказал Августин. «Я недостаточно броский, как для превосходного, и предпочитаю придерживаться нейтралитета. Но Габриэль может заговорить с чокнутым Роганом, раз уж он самый опасный человек в Хьюстоне». «Это официальный титул?» — поинтересовалась я. «Нет», — ответил Роган. «Это констатация факта». Я не смогла удержаться. «Какая неожиданность встретить столь скромного превосходного!» «В любом случае», — перебил Августин, «даже если Барановский заговорит с Роганом, нам это не сулит ничего хорошего. Мы все прекрасно знаем, что Роган задает вопросы с тактичностью пещерного человека». «Я могу быть тактичным». Он даже умудрился изобразить обиженный вид. «Давай спросим у нее». Августин посмотрел на меня. «Как думаешь, каким образом Роган попытается получить у Барановского информацию?» Я ляпнула первое, что пришло мне в голову. «Будет держать его за горло, свесив с какого-нибудь очень высокого балкона». «Я же говорил». «Если взять человека за горло, то он очень быстро отвечает на вопросы», — невозмутимо заметил Роган. Августин покачал головой. «Двое людей в этой комнате — частные детективы, которым регулярно приходится вытягивать из людей информацию. Ты не один из них. Нам нужна наживка получше». Они оба посмотрели на меня. «С чего вы решили, что мной он заинтересуется?» — спросила я. «Потому что покажется Роган», — ответил Августин. «Он никогда не показывается, а в этот раз объявится и уделит тебе очевидное внимание. Ты также будешь в моем сопровождении. Ты молода и красива, и будет казаться, что ты привлекла внимание двух превосходных. Барановскому захочется выяснить, что же в тебе такого особенного». «Когда это будет?» «В пятницу». «Мне понадобится платье», — сообщила я. «И деньги». Роган наклонился вперед, в его глазах застыло предупреждение. «В настоящий момент только два превосходных, я и Августин, знаем, кто ты. Если ты пойдешь на тот благотворительный вечер, это изменится». Августин прищурился, пристально глядя на Рогана. «Ты хочешь подобраться к Барановскому? Это лучший и самый эффективный способ». Роган не обратил на него внимания. «Невада, я знаю, что ты скрываешь свой талант, но после этого возврата уже не будет». То ли он действительно переживал обо мне, что было, правда, трогательно, то ли у него была какая-то тайная причина держать мое существование в секрете, чтобы он мог продолжать использовать мою силу. Знать бы еще, что из этого было правдой. «Не драматизируй», — спокойно сказал Августин. «Пока она не станет посреди зала и не объявит, что она правдоискатель, никто не будет знать, что у нее вообще есть магия». «Будут последствия», — сказал Роган. «После этого будет трудно кануть в безвестность. В худшем случае люди выяснят, кто ты. В лучшем — тебя посчитают женщиной, которую использую я или Августин. Я знаю, что репутация для тебя важна. Подумай об этом». Я подождала, пока они оба умолкнут. «Августин, вы будете присутствовать там в профессиональном качестве?» «Конечно. Я воспользуюсь корпоративным счетом МРМ. Благотворительный взнос не облагается налогом». «Тогда я приеду туда как ваша сотрудница», — Я посмотрела на Рогана. Если он представит меня как свою ассистентку, это пояснит мое присутствие там. Люди вашего круга редко приглядываются к наемному персоналу. Все будет выглядеть, будто я одна из детективов Августина, а ты пытаешься забраться ко мне под юбку, чтобы его позлить. Если вы оба будете вести себя как обычно, когда я вижу вас вдвоем, никто ничего не заподозрит». «Что значит, мы будем вести себя как обычно?» — откинулся назад Августин. «Вы когда-нибудь видели рыбку-петушка?» «Конечно». «Ну вот, когда вы с Роганом видите друг друга, то начинаете вести себя как два самца-петушка. Вы растопыриваете плавники и плаваете вокруг, пытаясь запугать друг друга. Продолжайте в том же духе, и все поймут, что это касается только вас двоих, а я просто побочная жертва. Все будет в порядке». «Я нахожу это оскорбительным», — фыркнул Августин. «Слишком много чести Августину», — сказал Роган. «Его плавники меня не впечатляют». Он произнес это на автопилоте. Его взгляд блуждал где-то вдалеке. Он все еще обдумывал благотворительный вечер, и ему не нравилась эта затея. «Мне все равно нужно платье». «Будет тебе платье», — ответил Роган. «Нет», — твердо сказала я. «Ты дашь мне денег, и я сама куплю себе платье. Корнелиус тоже захочет поучаствовать, и ему тоже понадобится финансовая помощь». «Я об этом позабочусь», — кивнул Роган. «Тогда все решено», — сказал Августин. «Но почему у меня такое чувство, что это плохо кончится?» «Не бойся опасностей и ищи приключений», — бросил Роган, очевидно, кого-то цитируя. Он все еще был не в восторге от нашего плана. «Откуда это?» — спросила я. «Три мушкетера», — Августин покачал головой. «Роган, с тобой все превращается в авантюрное приключение. Уже поздно, и мне нужно закончить другие дела. Оставляю вашего задумчивого Атоса целиком вам, миледи. Я сам найду выход». Он вышел из комнаты. Быстрый взгляд на монитор подтвердил, что он вышел из здания, сел в машину и уехал. В глазах Рогана заиграл ехидный огонек. «Миледи мне всегда нравилась больше, чем Констанция». «Я не миледи и не Констанция», — возразила я, вставая. «Я капитан де Травиль. Я голос разума, который пытается удержать вас двоих от преступлений без всяких зазрений совести перед законом или жизнями других». Он улыбнулся. Мощная, жаркая смесь желания и похоти загорелась в его глазах. Это должно было бы изгнать гнездившуюся там тьму. Но нет. Он смотрел на меня из глубины драконьей пещеры, усталый, изможденный, опасный, но желающий все это отбросить ради меня. От этого мне захотелось провести руками по его крепким, напряженным от силы плечам. Я могла бы перекинуть ноги и оседлать его прямо на этом стуле, заставив его забыть обо всем. Позволить ему забыть, пусть всего на несколько минут. От него бы пахло сандаловым деревом. Его кожа была бы горячей под моим языком. Он бы прикоснулся ко мне, и сила его рук, ощущение его пальцев на моем теле унесло бы меня прочь, в место, где существовало только наслаждение. Одни мужчины соблазняют словами, другие — подарками. Конор Роган соблазнял одним лишь взглядом. Самое обидное, что он даже не старался. Он просто смотрел на меня и представлял нас обнаженными. И если я не перестану фантазировать, он позаимствует мои впечатления и ими воспользуется. «Иди домой, Роган». «Ты перестала называть меня чокнутым», — заметил он. «Я называла тебя чокнутым, чтобы напомнить себе, с кем я имею дело. Я присела на краешек стола». «И с кем же ты имела дело?» «С возможным психопатом и серийным убийцей, которому нельзя доверять». Никакой реакции. «А сейчас ты зовешь меня Роганом. Что это напоминает тебе теперь?» «Что ты смертный». «Планируешь меня убить?» В его глазах вспыхнул озорной огонек. «Нет, пока ты не станешь непосредственной угрозой. Ты планируешь ею стать?» Я подмигнула ему. Он тихо засмеялся. «Вот так уже лучше». «Ты собираешься домой?» «Нет». В его голосе зазвенела сталь. Я вздохнула. «Это из-за случившегося на эстакаде?» «Да». Я с этим справилась. Я знаю, — сказал он тихо. Трой выжил, потому что в машине была ты. Если бы меня не было в машине, то никто не стал бы нападать на Троя. Но сейчас, похоже, было не лучшее время это обсуждать. Тогда почему ты хочешь остаться? Потому что Корнелиус, Матильда и ты теперь под одной крышей. Это то, что мы называем зоной максимального достижения цели. «Плохие парни могли бы решить все свои проблемы одним своевременным взрывом», — сказала я. Он кивнул. «Мое присутствие может стать сдерживающим фактором. Если нет, я хорошо справляюсь со взрывами». «Я помню». «Я могла поспорить. Но смысл? Он не навредит мне или моей семье. А я чувствовала бы себя лучше, если бы он был здесь. Я отвечала за безопасность своей семьи, за Корнелиуса и Матильду, и мне была нужна вся поддержка, которую я могла заполучить. Мне просто придется примириться с фактом, что когда я сегодня вечером заберусь в кровать, он будет спать где-то внизу. Вероятно, на надувном матрасе, раз Корнелиус с Матильдой заняли гостевую комнату. «Разве Бак не будет без тебя скучать?» «Бак всегда рядом». Роган показал мне свой телефон. «Мне придется сдать тебя моей маме», — сказала я. «Я обсудил это с ней, пока ты спала». Не моргнув глазом, ответил Роган. Она посчитала это разумным. «Вот это да. Моя мама так озаботилась нашей безопасностью, что сама предложила чокнутому Рогану остаться в доме. Это немного выбило меня из колеи». «Пожалуй, не настолько это и хорошая идея. Не знаю, смогу ли я уснуть, зная, что ты бродишь по моему дому, пока я у себя в мансарде». Он встал, и выражение его лица стало серьезным и жестким. «Еще как сможешь. Ты тут же уснешь и будешь сладко сопеть до самого утра. Затем встанешь и позавтракаешь со своей семьей, потому что этой ночью я буду бродить по твоему дому. А если кто-нибудь попробует нарушить твой сон и прикончить тебя, даю тебе слово, что они уснут навсегда». Это было самым романтичным, что мне когда-либо говорили. Он говорил это всерьез и был готов на деле доказать каждое слово. Я вздохнула. «Ладно, увидимся утром». Только я закрыла дверь в спальню, как кто-то постучал. «Войдите». Дверь открылась, и в комнату проскользнул Леон. Мой младший кузен все еще был в стадии долговязого подростка. Худощавый, темноволосый и смуглый, он напоминал мне призрака эльфа из недавнего фэнтезийного блокбастера «Дорога на Эльдримар». Мне не составляло труда представить, как он спрыгивает с какого-нибудь древнего дуба с двумя загнутыми кинжалами и синей боевой раскраской на лице. Какое-то время мы думали, что он вытянется очень высоким и, достигнув своего роста, наберет массу. Но он вырос до 170 сантиметров, не показывал никаких признаков прироста мускулатуры на своем худом теле. «Если ты насчет Рогана», он раскрыл свой ноутбук и протянул его мне. На фоне темного экрана, имитирующего глубокий космос, раскинулась прекрасная туманность, сотканная из светящихся нитей, каждая с паутинку толщиной, слабо переливающаяся лентами разного цвета. Ага, модель резиновой ленты Смирнова. Я вспомнила, как делала ее в старшей школе. Магическая теория была главным предметом и доставляла немало головной боли. «Я не могу ее сделать», — расстроенно протянул Леон. «После событий сегодняшнего дня домашнее задание было последним, что мне хотелось бы сейчас делать. Леон, ты должен сам сделать свою домашнюю работу». «Я знаю», — он взлохматил рукой свои темные волосы. «Я старался. Честно, я очень-очень старался». У Леона было два настроения — саркастическое и восторженное. Этот новый печальный Леон меня озадачил. Я вздохнула и села в рабочее кресло. Стул был необходимостью. Я дошла до того, что стала тащить слишком много работы в постель, в результате чего мой последний ноутбук разбился в знак протеста когда я заснула, и он съехал с кровати. С того момента кровать предназначалась исключительно для просмотра телевизора, чтения, сна и страданий по некоторым телекинетикам. Работа делалась в рабочем кресле. Оно было удобным, словно пушистое облако, но все равно заставляло меня чувствовать себя пожилой дамой. Я изучила туманность. Расскажи мне о ней. «Это компьютерная модель теории резиновой ленты Смирнова», — пробубнил он. «Твой энтузиазм впечатляет. Что говорит эта теория?» «Она говорит, что на пространственно-временной континуум воздействуют различные факторы. Влияние этих факторов слишком велико, чтобы любое маленькое изменение сказалось на состоянии континуума. Она утверждает, что наша реальность подобна клубку резиновых лент. Если вытащить одну, это мало отразится на самом клубке. Поэтому, если вернуться в прошлое и застрелить, к примеру, Александра I, Вторая мировая война все равно произойдет. Вместо вторжения Российской империи в Польшу в 1940-х вторжение совершит кто-то другой, вроде Франции или Германии. Концентрационные лагеря и этнические чистки евреев все равно произойдут. Теория резиновой ленты является полной противоположностью теории цепных звеньев, которая утверждает, что события непосредственно влияют друг на друга. И поэтому, если вернуться в прошлое и убить комара, то в ходе эволюции мы отрастим себе жабры или что-то подобное. Неплохо. В чем состоит твое задание? Доказать или оправдать теорию резиновой ленты по отношению к открытию сыворотки Осириса. Леон изобразил приступ рвоты и указал на модель на экране. Короче, я понимаю, что она должна измениться. Не может быть, чтобы она не изменилась. Если бы случилась масштабная эпидемия чумы, мир не был бы прежним, верно? Магия как чума. Она влияет на все, поэтому события не остались бы прежними. Это слишком большой фактор. Но я не могу заставить ее работать. Ладно, скажем, все, что светится синим, — это магия, верно? Я попытался вытащить все ниточки одного цвета, чтобы сделать немагическую модель, и ничего. Смотри, я прокрутил ее на 10 лет. Вот. Леон щелкнул по клавишам, и экран разделился надвое. С левой стороны всеми цветами радуги переливалась оригинальная туманность. Справа образовалась новая туманность. Все голубые ниточки из нее исчезли, но ее форма осталась прежней. «Ты уже справился на 90%, — сказала я ему. Это пространственно-временной континуум, Леон. Я это знаю». «Тогда о чем ты забыл?» «Понятия не имею». «Невада, просто помоги мне, пожалуйста. Ну, пожалуйста». Я ввела новые параметры. «Ты забыл, что всему требуется время?» На экране счетчик времени закрутился вперед, пролистывая десятилетия. Туманность слева оставалась неизменной, но ее копия справа вытянулась, приобретая новую, необычную форму. Счетчик щелкнул. 1 сотня лет. 2 сотни лет. Он остановился на 1000. Леон уставился на совершенно другое созвездие из нитей. «Ты просто не дал ей достаточно времени», — пояснила я. «Это словно две дороги, ветвящиеся друг от друга. Сперва они близки и идут в одном направлении, но чем дальше, тем больше они отдаляются. Вначале магия мало что изменила, но с каждым поколением она преобразовывала наш мир все сильнее и сильнее. Подумай об этом. Без магии у нас не было бы домов или превосходных. Кое-какие вещи, возможно, были бы такими же, потому что часть нити осталась относительно нетронутой в течение промежутка времени. Но другие были бы совершенно другими. Неизбежно будут затронуты все нити. И чем дальше, тем больше мир станет отличаться». Он опустился на кровать. «Сколько у тебя ушло на это времени?» 3 дня. Я была расстроена и пробовала разные подходы один за другим, пока не поняла, как все устроено. 2 недели. Глухо произнес он. «Я занимаюсь этим уже 2 недели. Ты знаешь, за сколько справился Берн?» «Понятия не имею». «За 4 минуты. Я проверил школьный журнал. Он удерживает рекорд». Я вздохнула. «Леон, Бернард, магистр Экземлария, Он распознает структуры. Коды и шифры говорят с ним так же, как танки говорят с бабулей Фридой. Вероятно, он нашел решение в течение первых 30 секунд, а оставшиеся 3,5 минуты для развлечения пытался найти альтернативные варианты. «Я так не могу». Леон осунулся, упав духом. «Я пытался сделать то же, что Берный, просто не смог. Я такой лузер». «Только не это снова. Ты не лузер». «У меня нет магии». Магия была забавной вещью. То, что делали мы с Каталиной, было, в общем-то, из одной области. Но магия Арабеллы была не просто не с нашего поля, а лежала далеко за его оградой. Все в нашей семье обладали магией, кроме моего отца. Но Леон не был его прямым родственником. Его мать была сестрой моей мамы. Все признаки говорили, что у Леона тоже есть магия. Просто она еще не выбрала подходящего момента, чтобы проявиться. «Твой талант проявится», — сказала я. «Когда, Невада? Сначала было, когда ему исполнится 7 или 8, затем, когда он пройдет переходный возраст. Ну вот, я прошел переходный возраст. Где, черт возьми, моя магия?» Я вздохнула. «Я не могу на это ответить, Леон». «Жизнь отстой». Он взял свой ноутбук. «Спасибо за помощь. Всегда пожалуйста». «Насчет чокнутого Рогана. Вон! Но спокойной ночи, Леон». Он потопал вниз. Бедный ребенок. Леон так отчаянно хотел быть особенным. Он не был сильным и крупным, как его брат. У него не было магического таланта Берна, и он не преуспевал в учебе. Берн был звездой борцов в старшей школе, и многие люди приходили на него поединки. Леон же бегал кросс. Никому не было дела до кросса, кроме самих бегунов. Другие люди на его месте возненавидели бы своего старшего брата. Но Леон любил Берна с практически щенячьей преданностью. Когда Берн в чем-то преуспевал, Леон светился от гордости. Когда он был маленьким, я читала ему детские книжки. Одна из них была про пёсика, который заблудился в лесу с картинкой маленького золотистого щенка среди высоких темных деревьев. Леон с Арабеллой оба ойкнули, когда мы дошли до этого места. За всем своим сарказмом он оставался все тем же маленьким, впечатлительным мальчиком с большими глазами. Я искренне хотела, чтобы его магия уже наконец-то себя проявила. Глава 12. Я сидела практически в полной темноте. Вокруг меня пещера простиралась в глубокую-глубокую тьму, наблюдающую за мной, дышащую холодом, который пронизывал меня до костей. Джунгли ждали за выступом коричневой стены. Снаружи подкрадывался кто-то с большими зубами. Я не могла его видеть или слышать, но знала, что он там поджидает. Остальные фигуры отдыхали рядом со мной полосами более глубокой темноты. Они тоже знали о нем. Пещера дышала. Что-то кусало меня за ноги, и я знала, что это были клещи, и мне следовало их снять, но я была слишком уставшей, чтобы пошевелиться. Где-то снаружи были ищейки, ожидающие малейшего всплеска магии. Отчаяние прошло. Эмоции тоже. Теперь мы превратились в тупых животных, пытающихся добраться из точки А в точку Б. Животных, которые не говорили, а общались одним только взглядом и двигались как одно целое. Водянистый зеленый свет слева сообщил, что кто-то пожертвовал светящейся палочкой. Тени вокруг меня задвигались, будто мотыльки, влекомые к этому жалкому подобию настоящего огня. Голодные, грязные, тянущиеся друг к другу руки в поисках человеческого прикосновения в этом кошмаре. Маленькая тень юркнула в сторону и попала под чей-то нож. Другая пискнула и умерла. Крысы. Что ж, хотя бы сегодня мы поедим. Я села в постели. Обрывки кошмара парили вокруг меня, тая. Я нащупала лампу на ночном столике и включила ее дрожащими пальцами. Загорелся приятный электрический свет. Телефон рядом с лампой показывал почти 2 часа ночи. Я не была в ужасной пещере. Я была в своей спальне. Я чувствовала липкий пот по всему телу. У меня и раньше бывали кошмары, но этот отличался. Тягостный, леденящий и безнадежный. Комната казалась нереальной, а пещера, напротив, она была слишком реальной и ждала меня за стенами. Я была в ловушке. Я задрожала. Подтягивание одеяла к груди и сжимание его никак не помогло мне успокоиться. Я оглядывала спальню расширившимися глазами. Но теперь я уж точно не усну, и свет ни за что не выключу. Желудок заурчал. Я ушла спать без ужина, была слишком уставшей, чтобы поесть. Бессмысленно вот так сидеть в кровати и дрожать. Нужно встать и спуститься вниз на нашу чистенькую современную кухню, выпить чашечку ромашкового чая и съесть что-нибудь, не похожее на крысу. Например, печенье. Печенюшки как раз меньше всего напоминали крыс. Я отбросила одеяло, натянула лосины и открыла дверь, отчасти ожидая увидеть за ней стены пещеры. Никакой пещеры. Никаких тайных врагов с жуткими клыками, поджидающих в темноте. Просто старый, знакомый склад. Я на цыпочках спустилась по лестнице и прошла по коридору на кухню. Настольная лампа горела, и теплый электрический свет заливал дверной проем. Роган сидел за столом. Перед ним был открыт ноутбук. Он склонился вперед, подбородок покоился на груди. Глаза были закрыты. Казалось, стул уменьшился в размере. Он был так хорошо сложен, что было легко забыть, насколько он огромный. У него были широкие и крепкие плечи, мощная грудь и руки, созданные ломать и крушить противников. Его волосы не были достаточно длинными, чтобы спутаться, но они казались взъерошенными. На челюсти проступила темная щетина. Он утратил какую-то часть своей убийственной силы, которая делала его таким устрашающим. Он выглядел простым, немного грубоватым человеком. Я представляла его именно таким, растянувшимся на кровати рядом со мной. Чокнутый Роган в спящем режиме. Все его титулы — превосходный, герой войны, миллиардер, майор, мясник, бич — были сброшены. Остался лишь один Конор, и он был невыносимо сексуален. Я могла бы просто развернуться и подняться обратно в спальню, но я хотела, чтобы он открыл глаза и поговорил со мной. Мама рассказывала мне, что бывшие солдаты могут засыпать где угодно и как угодно, и они плохо реагируют, когда их резко будет. «Роган», — позвала я его, стоя в дверях. «Роган, проснись». Он тут же очнулся, перейдя из сна в полную готовность, в мгновение ока, будто бы по щелчку переключателя. Синие глаза сфокусировались на мне. «Проблемы?» «Нет». Я прошла в кухню. Электрический чайник или кофеварка? Кофеварка была быстрее. Я достала из шкафчика чашку, опустила в нее чайный пакетик и стала смотреть, как кофеварка наполняет ее горячей водой. Он проверил ноутбук. «Почему ты не спишь? Я думал, мы договорились, что ты будешь отдыхать». Мне приснился кошмар. Я вытащила банку с печеньем из кладовки и принесла ее вместе с чаем на стол. Он выпрямился, расправляя плечи, и слегка потянулся. Спать на стуле было явно неудобно. «Чем занимаешься?» Я заглянула в его ноутбук. Кадр из видео, где Субурбан проезжает мимо нашего рейндж-ровера, замораживая за собой дорогу. Должно быть, он пересматривал кадр за кадром, пытаясь найти пропущенную им зацепку. «Багу ведь очень хорошо удаются такие вещи, ты же знаешь», — сказала я ему. «Знаю». Он отодвинул ноутбук в сторону. В уголках его голубых глаз все еще таилась сонливость. Перед ним стояла чашка кофе. Я ее стащила. Я еще не допил. Кофе уже холодный. Я подогрею его, чтобы тебе было что пить. Нельзя есть печенье в сухомятку. Я сунула кружку в микроволновку. Почему ты не спишь на своем надувном матрасе? Я работал. о чем был твой кошмар?» Микроволновка звякнула, я достала чашку и поставила ее перед ним. Я оказалась в ловушке в пещере. Там было темно и холодно. Нечто страшное ожидало меня снаружи. Потом кто-то поймал крысу, и я знала, что мы будем ее есть. Я передернула плечами и отхлебнула чая. Он был почти обжигающим, но мне было все равно. «Мне очень жаль», — сказал он. «Это не твоя вина». Я открыла пластиковую банку, вытащила оттуда толстое шоколадное печенье и протянула ему. Он забрал ее и надкусил. «Вкусно». «Угу». Я разломала свое печенье пополам и укусила половинку. Бывали в жизни такие времена, когда сахар превращался в лекарство. Это был как раз тот случай. «Ты сама пекла?» «Ха, если бы. Скорее всего, Каталина. Я не умею готовить». Он нахмурился. «Что значит, ты не умеешь готовить?» «Ну, я могу сделать неплохой панини, но на этом все. Я смотрю на это так. Кто-то приносит на стол еду, а кто-то ее готовит. Я отношусь к первому типу». Он озадаченно смотрел на меня. «А ты умеешь готовить, мистер «Я превосходный»?» «Да». «Разве у тебя нет для этого людей?» «Мне нравится знать, что в моей еде». Я поставила локоть на стол и положила подбородок на руку. «Кто научил тебя готовить?» «Он мне не расскажет, но ради возможности узнать его поближе стоило попытаться». «Моя мать. Однажды летом, когда ей было 6, семья праздновала день рождения ее старшей сестры в Испании. Ее сестра обожала заварные пирожные, поэтому на кухне приготовили целую башню этих сладостей с шоколадным кремом и сахарной присыпкой. Для моей матери это было лучшим, что она видела на тот момент». Его голос был тихим, почти интимным. Я могла бы просто сидеть и слушать, как он говорит, всю ночь. Пока взрослые расставляли на башне свечи, ее 5-летний кузен стащил пирожное и съел. Для моей матери это было возмутительным, ведь пирожные предназначались для ее сестры, поэтому она дала ему затрещину. Его сестра, Маргарита, восприняла это на свой счет. Они затеяли перепалку прямо на лужайке. Половина детей начала драться, другая половина — рыдать. И поэтому всех отправили по своим комнатам без десерта. Башню накрыли пленкой, потому что их мать была твердо намерена продолжить праздник, когда все успокоятся. Кузен умер спустя полчаса. У меня ёкнуло сердце. «Отравлен». Роган кивнул. У них была долгая вражда с другим домом. «Они метили в детей?» «Дети — это будущее любого дома. Когда моей матери было 14, она убила виновников, обрушив их летнюю виллу». «Почему-то это меня не удивило». «Мать готовила мне еду сама, из тех продуктов, что она выращивала или покупала. Потом я сам научился готовить. Как думаешь, кто приготовил гору оладьев, которую лопал Августин на своем посвящении?» «И ты ничего не подмешал в те оладушки?» «Нет, это было бы несправедливо». Он улыбнулся мне резкой, довольно волчьей ухмылкой. «Вопрос. Ты хотела бы, чтобы я тебе что-нибудь приготовил?» «Например?» «Чего бы тебе хотелось?» «Секса». Роган подался вперед, под рукавами футболки перекатывались мускулы. На лице появилось задумчивое выражение. В том, как он смотрел на меня, было что-то хищное. Это не было страхом от присутствия того, кто представляет реальную опасность. Это было ощущение непосредственной близости человека, который хотел соблазнить меня. Мной овладело предвкушение. Неужели он действительно выдернул ощущение вожделения из моей головы? Наверное, это просто совпадение. Он протянул руку. Я напряглась. Его пальцы проскользнули так близко от моих, что на мгновение я решила, что они соприкоснутся. Он стянул оставшуюся половинку моего печенья и смотрел на нее. «Это мое», — сказала я. «Угу. Тут стоит целая банка печенья». В его глазах блеснула искорка. «Я хочу это». «Губа не треснет? Дай сюда». Я протянула руку. Он посмотрел на печенье и медленно поднес его ко рту. «Конор, даже не вздумай!» Он закинул в рот печенье, и прожевал его. «Я забрал твое печенье и съел. Ты собираешься с этим что-то делать?» «Я играла с огнем». «Ладно, он съел мое печенье, я выпью его кофе». Я потянулась за его чашкой. Она ускользнула от моей руки и остановилась возле него. «Так нечестно». «Дело не в честности, а во вкусном печенье». «В таком случае шиш тебе, а не печенье». Я схватила банку и поставила ее перед собой. Она взлетела в воздух, повиснув над нами. Моя полупустая чашка чая взвелась ракетой и приземлилась на дальнем конце острова. «Так, с меня хватит. Это была моя кухня». Я вскочила и направилась в обход стола. Он поднялся, и его руки сомкнулись вокруг меня. Его прикосновение было легким, но я точно знала, что сбежать не выйдет. Он меня поймал. Всего два слоя тонкой материи отделяли меня от него. Он смотрел на меня, будто я была самым прекрасным существом в мире. «Что мы делаем?» — спросила я севшим голосом. «Ты прекрасно знаешь, что мы делаем». Его дыхание стало глубже. Желание и похоть витали в его глазах. Я заглянула в их глубину, ища знакомую ледяную тьму, но она исчезла. Мне удалось ее прогнать. Он был полностью сосредоточен на мне, и я упивалась его вниманием. Боже, я хотела его. Я провела руками по его предплечьям, чувствуя, как твердые мышцы напрягаются и вздуваются от нажатия. Он издал низкий рык, но не шелохнулся. Его твердое тело было напряжено, но не сдвинулось ни на дюйм. Я поняла, что он ждет моего решения. «Ты очень терпеливый. Я могу быть хорошим драконом, когда этого требует случай». Я облизала губы. Его взгляд переключился на мой язык. «Пора уже что-то решать. Больше я не выдержу. Мы или займемся этим, или мне срочно нужно топать наверх. Я была взрослой женщиной, черт побери. Я чуть не умерла меньше 12 часов назад, а он был здесь, защищая меня, делая все, чтобы моя семья пережила эту ночь. Он не был обязан это делать. Может, он и был социопатом, но даже так, по какой-то причине, я была для него важна. В это мгновение, прямо сейчас, он принадлежал мне. На этот раз тебе не стоит таким быть». «Не стоит быть каким?» «Не стоит быть настолько хорошим». Он развернул меня. Моя спина прижалась к кухонной стене. Его голубые глаза смеялись. «Насколько плохим мне позволено быть?» «Не знаю. Давай это выясним». «Постарайся не кричать». Он подмигнул мне. Его магия коснулась моей кожи прямо над коленкой, знакомым бархатным давлением. Его руки погладили мои, прижимая их к стене. «Постарайся не закричать, ага. Вот же самоуверенный был». Давление лопнуло, рассыпаясь по моей коже покалывающим жаром. Я охнула, и его губы накрыли мои, поглощая звук. Его вкус затопил мои чувства, переполняя меня. Я хотела его коснуться, но он крепко держал, прижав мои запястья к стене своей левой рукой. Его магия прошлась по моей коже, скользнув в сторону, к чувственной точке чуть выше колена на внутренней стороне бедра. Прикосновение казалось грубоватым, слегка походило на ожог и было чуть болезненным. Но больше всего оно напоминало наслаждение. Задержавшись, он заскользил вверх, все выше и выше, воспламеняя мою чувствительную кожу и нервы. Голова кружилась. Мне хотелось секса. Я застонала. Грудь казалась тяжелой и налившейся. Тело стало податливым. Он весь состоял из жестких мышц и грубой силы. И я тянулась к нему, соблазняя, заманивая. Он застонал. Его магия перекинулась на внутреннюю сторону бедра и лизнула чувствительную кожу бархатистым язычком. Меня затопила волна удовольствия, и я вскрикнула. Он поймал мой крик, заглушив его поцелуем. Жар нарастал, гремучая смесь боли и наслаждения. Я дышала слишком часто, и хотела его еще больше. «Шш, детка», — прошептал он мне на ухо хриплым от желания голосом. Он целовал меня снова и снова, прокладывая дорожку из поцелуев по моей шее. Каждое прикосновение его губ вызывало во мне сладостную дрожь. «Ты так прекрасна, ты даже не представляешь». Я хотела видеть его. «Отпусти меня, Конор», — прошептала я. Он помедлил секунду и отступил. Я стянула его футболку и жадно уставилась, вбирая надежную силу его плеч, мощной груди, ровные жесткие линии живота за единственную заряженную секунду. Его чисто физическая сила была подавляющей. У него было то тело, которое заставляет женщин вздыхать, потому что они знают о невозможности к нему прикоснуться. И вот он здесь, весь мой. Не фантазия, не картинка на экране. В реальности, прямо тут. Его руки задрали мою футболку. Сняв ее, он подхватил меня и усадил на кухонный стол, встав между моих ног. Мои соски были холодными, и когда он притянул меня к себе, они прижались к его горячей груди. Я обхватила его руками, чувствуя, как перекатываются мускулы на его спине в ответ на давление моих пальцев. Я зашла так далеко, что чувствовала себя опьяненной. Поцелуями он прокладывал жаркую дорожку вниз по шее. Я поймала его губы и поцеловала, быстро и жадно. Я торопилась. «Назови мое имя снова», — прорычал он мне на ухо. Его магия прикасалась ко мне, и каждое движение подталкивало все выше и выше. Из-за этого кожа горела, словно от пощечин. Это было за пределами всего, что я когда-либо пробовала. Но ощущения были потрясающими. «Назови мое имя, Невада». «Конор». Его магия затапливала меня, выжимая удовольствие. Я пылала в огне, я впивалась ногтями в его спину. Это была сладкая пытка, и я не хотела, чтобы она завершилась. Мы занимались сексом на кухонном столе. Часть меня кричала одуматься, но к ней было невозможно прислушаться. Я нашла его ремень, расстегнула его и запустила руку внутрь. «Святой Боже! Мне могут понадобиться обе руки». Он издал хриплый стон. Его телефон запищал. «Чёрт!» — Роган схватил трубку. «Что?» Резкий мужской голос выплюнул несколько слов. Достаточно громко, чтобы даже я их услышала. На большой скорости приближается фура и 4 мотовездехода. Дерьмо. Мотовездеходы, легкие бронированные машины, служили армейской версией джипов. На них передвигались солдаты, и каждый мог вместить 4 человек и иногда пулеметчика. А значит, к нам приближалось больше дюжины противников. У нас будет большая компания. Я схватила свою футболку и бросила Рогану его. Он поймал ее одной рукой. В каком направлении? Они только что сдвинули на западную подъездную дорогу. Подъездная дорога позволяла грузовикам подниматься к задней части склада. Мы использовали ее для танков и бронированной техники. Они собирались напасть со стороны гаража. Поправка, не фура, грузовик с цистерной. Все лучше и лучше. Время, — рявкнул Роган. 60 секунд. Роган помчался в гараж, на ходу натягивая футболку. Я побежала к пульту сигнализации и ударила по кнопке внутренней тревоги. По складу прокатился громкий металлический писк. Я нажала на кнопку интеркома. «Цистерны и 4 вездехода движутся к нам по западной подъездной дорожке». Я поспешила в гараж. 2 промышленные гаражные двери были подняты. Из прямоугольных проемов лился свет уличных фонарей. Роган вышел на свет и направился вниз по улице. Безоружный. Я ввела на ноутбуке правильную последовательность, и появилась трансляция с 4 камер. Я нажала интерком. «Я в гараже». В гараж влетела бабуля Фрида в своей пижаме с желтыми утятами. «Бабуля здесь», — добавила я. «На позиции», — доложила мама. «Я на месте», — сказал Берн со своего поста в хижине зла. «Матильда с Корнелиусом у нас», — отчиталась Каталина. Я услышала рев набирающего скорость грузовика с цистерной. Время вышло. Мне была нужна убойная сила. Я взяла дробовик АА-12 из оружейного шкафа, открыла магазин, защелкнула 12-патронную обойму, содержащую фугасный фраг-12, и схватила гранату. Краем глаза я увидела, как бабуля Фрида сдернула брезент с Ромео. Настоящим именем Ромео было М-551 «Шеридан». Это был легкий бронированный танк. Он нес на себе 9 противотанковых ракет «Шилайла», и бабуля поддерживала его в идеальном состоянии. Я подбежала к гаражной двери и выглянула наружу. Грузовик мчал по подъездной дороге, даже не собираясь сбрасывать скорость. За зеленой кабиной вырисовывалась продолговатая цистерна. Черт его знает, что было в той цистерне. На такой скорости грузовик мог протаранить склад, разорвав стены как бумагу и вывернув по ходу все свое содержимое. Я не могла позволить ему добраться до склада. Позади меня с ревом завелся Ромео. Для эффективной работы он требовал экипажа из 4 человек — командира, заряжающего, наводчика и водителя. Когда бабуля его развернет, в нас уже врежется грузовик. Роган зашагал по дороге. Очевидно, он решил сыграть с автоцистерной, в кто первый струсит. Я побежала следом за ним. Если мне удастся закинуть под грузовик гранату, она разнесет его раньше, чем он достигнет склада. Цистерна мчалась на нас. 20 ярдов между цистерной и Роганом. 15. «Уходи с дороги!» — закричала я. 10 ярдов. «Конор!» Грузовик врезался в пустой воздух. Его капот согнулся, сокрушенный ударом невидимого молота, и оторвался. Черные детали двигателя выворотило, словно грузовик вырвало, и рассыпались от удара. Верхняя часть кабины сложилась. Лобовое стекло взорвалось 1000 осколков и рассыпалось на открытый мотор. «Мать моя женщина!» Грузовик все еще ревел, пытаясь продвинуться вперед. Его шины вертелись, выбрасывая едкий дым, а затем взорвались 2 громкими хлопками. Позади нас взревел танковый двигатель. Я посмотрела через плечо. Ромео вырвался из гаражного отсека и повернул налево, прочь от нас и грузовика, за угол к противоположной стороне склада. Силы нападающих должны были разделиться. Двигатель грузовика лопнул с визгом и скрежетом и начал заворачиваться назад, складываясь. Металл трещал, стонал и рычал, складываясь плотнее, загибаясь назад от капота к кабине. Я невольно остановилась, а мой мозг лихорадочно пытался понять, что я видела. Он скатывал грузовик, словно полупустой тюбик зубной пасты. Громкий грохот прорезал ночь. Бабуля Фрида выстрелила из Ромео. Роган шагнул вперед. Грузовик съехал назад. Еще шаг — грузовик скользнул дальше. Цистерна взорвалась. Меня ударило взрывной волной. Я отлетела назад, когда огромный огненный шар взревел, расцветая в ночном небе ослепительно белым в центре, затем желтым, а потом темным уродливым оранжевым. Я сжалась в комок, пытаясь прикрыть голову, и ударилась об асфальт боком и спиной. Ой! Что-то в спине хрустнуло. Обломки горящих поддонов застучали вокруг меня. Бензин не воспламеняется от выстрела. Можно разрядить целую обойму в машину с полным бензобаком, и ничего не произойдет. Они должны были начинить цистерну взрывчаткой для дистанционного подрыва. Этот огромный огненный шар предназначался для моей семьи. Кусок дерева врезался в руки, обжигая. Черт! Я пнула обломок поддона подальше от себя и вскочила на ноги. Улица была пуста, если не считать огромного пламени. Где же Роган? Он погиб? Пожалуйста, только не погиб! Огонь ревел, как животное. Ветер завыл, и огненный шар лопнул, превращаясь в торнадо из языков пламени. Смерч закрутился и пополз в бок, словно какой-то огромный обезумевший волчок. Свет от его огня осветил склад через улицу, и я увидела Рогана, вжавшегося в узкую щель рядом с кондиционерами. Торнадо подбиралось к нему. Если огненный вихрь его найдет, он сгорит заживо. Маг, управлявший торнадо, должен был находиться дальше по улице, в одном из вездеходов, следовавших за цистерной. Я перепрыгнула бетонное заграждение, отделявшее меня от двух приземистых зданий OKR Industries, и прошмыгнула в узкий проход между ними. За мной раздался раскат грома. В воздухе запахло озоном. Проход окончился. Я выглянула за угол. Передо мной двое мужчин в тактическом снаряжении с автоматами стояли на краю улицы, скрытые от Рогана фасадом здания ОКР. Третий в позе мага, руки согнуты в локтях, ладони вверх, парил в 3 футах над землей. Аэрокинетик. На улице позади них один из вездеходов представлял собой раздавленное месиво с куском автоцистерны, торчащим из разбитого лобового стекла. За ним толстые стальные шпалы перекрывали улицу. Я была на 100% уверена, что их не было, когда я возвращалась домой. «Он должен быть вблизи того здания, подвинь его еще вправо», — сказал мужчина рядом с магом. Его голос звучал с акцентом. Я сделала глубокий вдох, собираясь с силами. Мне следовало взять с собой винтовку. «Вот так, поджарь его». Я собралась с духом, положила дробовик на плечо и выстрелила. Автоматический дробовик рявкнул, выплевывая смерть. Боевой дробовик АА-12 выпускал 3 сотни зарядов в минуту. Каждый 3-дюймовый патрон в обойме содержал крошечную боеголовку, которая освобождалась спустя 3 метра вылета из дула и взрывалась при попадании. Я всадила 2 пули в мага, прежде чем он понял, что происходит. Фугасные пули попали в его тело, разрывая плоть. Он даже не закричал, просто рухнул. Но я уже перевела дробовик на его приятелей. 5 пуль покинули дуло. Еще 2 тела дернулись и беззвучно упали, превратившись в человеческое мясо. С противоположной стороны улицы загремели выстрелы. Пули жужжали, выбивая куски здания рядом со мной. Я нырнула обратно в проход. 5 пуль на 2 человек с такого расстояния было перебором. У меня слишком подскочил адреналин. Нужно успокоиться. Или я запаникую, и меня убьют. Я схватила гранату, выдернула чеку и швырнула ее через улицу. Грохот взрыва раскатился в ночи. Я выглянула и тут же дернулась обратно от задевшей мое плечо пули, похожей на жгучую пчелу. Я в них не попала. Черт. Справа от меня маг ветра корчился на земле в конвульсиях. Он должен был умереть. Как это он еще не мертв? Огненный смерч попал в мое поле зрения, двигаясь широкими зигзагами по парковке по направлению ко мне. Невыносимый жар поглотил весь воздух, словно костер дохнул мне в лицо. Было больно дышать. Я попятилась в закоулок. Маг все еще дергался. Я подняла дробовик и выстрелила, попав ему в голову. Огонь пронесся надо мной и осыпался вниз. Я побежала из прохода обратно в сторону дома и вылетела на парковку. За нашим складом с другой стороны здания молния прорезала небо, вспыхивая снова и снова в ответ на непрерывное стаккато выстрелов. На улице догорали останки автоцистерны, оранжевые языки пламени сражались с темнотой. Ночь прорезали выстрелы. Я развернулась. Вероятно, это были те же самые люди, которые стреляли в меня с противоположной стороны улицы, когда я убила мага. В этот раз они стреляли не в меня. Они не могли видеть меня из-за здания. Так что мишенью, должно быть, был Роган. Искорёженный обломок кабины грузовика пролетел по улице, словно выпущенный из пушки. Лязгнул металл, и выстрелы прекратились. Ха! Я обернулась и увидела его прислонившимся к зданию напротив. Он сполз вниз. «Ранен?» Меня пронзил страх. «Нет, крови нет, не ранен. Устал. Роган просто выдохся». Тени перемахнули через остатки цистерны, на мгновение оказавшись подсвеченными пламенем. Безволосые, сморщенные, ростом чуть выше 1 метра, они не напоминали людей, как и ни одно знакомое мне животное. Их ноги сгибались назад, будто задние лапки какого-то демонического кузнечика, а спереди их тела изгибались вверх, оканчиваясь 2 мускулистыми конечностями с парой когтей длиннее моей руки и головы динозавра с круглыми желтыми глазами и чащей зубов. «Твою дивизию!» Одно существо испустило ликующий кровожадный визг. Словно по команде вся стая рванула к укрытию Рогана. «Чёрта с два!» Я вскинула дробовик и выстрелила. Первая пуля угодила вожаку в брюхо, ничуть его не замедлив. Я нажала на курок и продолжала стрелять. Заряды дробовика вгрызались в плоть чудовищ, разрывая их тела. Посыпались странные кишки. Воздух наполнил ужасный кислый смрад. Создания падали. Одно, два, три, семь зарядов, как не бывало. Вожак был слишком близко к Рогану. Если я буду стрелять в зверя, то попаду в Рогана. Тварь прыгнула почти на 10 футов, летя к нему. Черные когти приготовились впиться в плоть. Роган увильнул, словно его суставы были жидкими. В руке блеснул нож. Он сделал обманный маневр и вонзил нож твари в бок. Создание забилось, царапая Рогану грудь. Тот продолжал колоть с жестокой эффективностью, погружая нож в морщинистое чужеродное тело снова и снова, перерезал горло твари и отбросил ее в сторону, освобождая блестящий от крови нож. Всего 20 ярдов отделяли меня от 3 оставшихся существ. Они развернулись и бросились на меня. Я выстрелила 2, дробовик щелкнул, опустив. Я израсходовала все снаряды. Одна тварь лежала на земле без движения. Первый зверь прыгнул, вскинув когти, словно серпы. Я отскочила в сторону и замахнулась дробовиком, словно дубинкой. Последовал удар, но тварь была слишком огромной. Я с таким же успехом могла ударить ее мухобойкой. Зверь начал крутиться. Кусок металла врезался ему в бок, сбивая его с ног. Роган. Вторая зверюга врезалась в меня, сомкнув когти на дробовике. Я ударилась спиной об асфальт и вцепилась в оружие, стараясь удержать его между нами. Роган побежал ко мне через улицу. Динозавровая пасть распахнулась. Монстр встал на дыбы, собираясь наброситься и убить. Через меня перелетело темное гибкое тело. Зубы Банни блеснули и сомкнулись на горле создания. Доберман развернулся всем телом, бросив весь свой вес в укус. Морщинистая плоть на шее зверя разорвалась. Банни, рыча, приземлился на асфальт. Я поднялась на ноги. Монстр изумленно содрогнулся, покачал головой. Череп существа взорвался красным. Я даже не услышала выстрела. «Мама». Хлопнуло еще 2 выстрела. 1, 2, практически без паузы. Первый убил оставшееся создание в прыжке, когда тот пытался разорвать Рогану грудь. Второй пристрелил кого-то вне моего поля зрения. Ночь была тиха. В 10 футах от меня стоял Роган с таким видом, будто на его руках было недостаточно крови. Внезапная тишина была оглушающей. Все было кончено. 16 людей, — доложил помощник Рогана, ответственный за команду обороны склада. Его звали Майкл Ривера, и он имел спортивное телосложение бойца смешанных боевых искусств в легком весе. Мог сойти за обычного человека, пока не напрягал мышцы. Тогда становилось понятно, что он может переломать тебе кости голыми руками. Ривере было слегка за 30, латиноамериканец, довольно смуглый, с темными волосами и до нелепости веселой, доброй улыбкой. Когда он улыбался, все его лицо озарялось светом. После того, как он начал улыбаться, глядя на 11 трупов, аккуратно положенных в ряд на нашей улице, улыбка начала вызывать тревогу. Роган смотрел с бесстрастным лицом. Он обещал, что если кто-нибудь побеспокоит мой сон, они уснут навечно. Он сдержал слово. Длинный порез, пересекавший его грудь, сейчас был скрыт повязкой. Рана выглядела неглубокой, но невозможно было сказать, какой яд и бактерии могли быть на когтях этой твари. Я отделалась раной на бедре и несколькими царапинами на пояснице. Медик, обработавший наши раны, кружил вокруг Рогана, готовый начать действовать, но старался не попадаться ему на глаза. Мои сестры и кузены стояли рядом, прижимаясь друг к другу. Арабелла прикрывала рот рукой. У Каталины были огромные глаза. Она выглядела совершенно взбешенной. Бернард был достаточно мрачен для похорон. Леон, по какой-то странной причине, казался возбужденным, словно только что покатался на американских горках. Мама прислонилась к дверям, бабуля Фрейда зачем-то нырнула в гараж, и ей требовалось время, чтобы вернуться. Корнелиус присел рядом с трупами зверей и задумался. Матильда сидела в стороне на каких-то поддонах вместе с Банни. Когда я возразила против ее присутствия при виде мертвых тел, Корнелиус терпеливо объяснил, что они мертвы и не могут ей навредить, и что это ее наследие, и она должна это знать. Она не казалась обеспокоенной, что само по себе было достаточным, чтобы выбить из колеи любого сознательного человека. «Здесь 11 мертвых», — сказала Ривера. «Двое сгорели в вездеходе, который миссис Афрам сбила из своего танка. Мы собрали останки тел. Двоих невозможно достать, пока сюда не прибудет техника, поскольку майор сбросил на них двигатель грузовика, и мы не смогли его поднять. Еще у нас есть 7 МСМ». «Семь чего?» — не поняла я. «Магически созданных монстров», — пояснила мама. «Так называют всех нечеловеческих противников неизвестного происхождения». «Эти животные не с Земли», — сказал Корнелиус. «Это нечто, призванное из астрального мира». «Отлично! Просто отлично!» «Из этих 11 трое магов», — продолжил Ривера. «Мастер призыва, фулькор-кинетик и аэрокинетик». «Элементалист», — поправил Роган. «Аэрокинетик мог бы создать торнадо, но не смог бы сделать его огненным». Элементалисты были редкостью. Они контролировали больше одного элемента, обычно воздух в сочетании с водой или огнем. Они почти никогда не достигали ранга превосходного, но даже на среднем уровне они были чертовски опасны. Наконец до меня дошло. Кто-то по-настоящему пытался убить мою семью. Они пришли с профессиональными солдатами, военным оборудованием и серьезно обученными магами. Меня затошнило. Бронированный автомобиль выехал из-за угла позади нас. Двое людей Рогана вылезли и притащили в поле зрения мужчину, наполовину неся, наполовину волоча его. «И номер 16», — четко сказал Ривера, который пытался сбежать на оставшемся вездеходе. «Мы поймали себе труса. Мы любим трусов». «Почему?» — спросил Леон. «Они разговорчивые», — сказал Роган. От его голоса у меня по спине побежали холодные мурашки. Они бросили его на землю, темнокожий, окровавленный, в возрасте от 30 до 50. Точнее, было сложно сказать из-за всей этой копоти на его лице. И я посмотрела на Корнелиуса. «Матильда», — произнес он, — «пожалуйста, зайди в дом». «Я за ней присмотрю», — сказала Каталина, и ее голос дрогнул. Она забрала Матильду и чуть ли не бегом поспешила внутрь. «Леон, Арабелла, внутрь», — приказала мама. «Но», — начал Леон, — «сейчас же». Они потопали на склад. Мужчина посмотрел на меня, подняв перекошенное от страха лицо. «Как тебя зовут?» — спросила я. Он сжал губы. «Я могу заставить тебя ответить», — сказала я. «Но я очень этого не хочу. Пожалуйста, просто отвечай на мои вопросы». На его лбу выступили капли пота и покатились вниз, оставляя чистые дорожки в копоти. Я потянулась магией. Сильная воля. Он выглядел сурово, словно прошел не через один допрос раньше, и это закалило его. Он не рисовался и не давал никаких обещаний. Он просто хранил молчание. С этим потребуется осмотрительность при допросе. Антонио нужно было лишь подтолкнуть. Для этого мужика потребуется скальпель. Ривера посмотрел на Рогана. Роган покачал головой. «Мел?» — попросила я. Роган запустил руку в карман и вытащил оттуда кусочек. «Почему ты не стал рисовать круг, когда приближался грузовик?» — спросила я. «Потому что они бы поменяли курс», — сказал Роган. «У них был план, и я хотел, чтобы они ему следовали». «Потому что никто не ожидает, что один человек сможет остановить автоцистерну. Превосходный в круге — совсем другое дело». Я присела и нарисовала усилительный круг на земле, маленький вокруг ступней, чуть побольше вокруг него и три ряда рун между ними. Роган наблюдал с болезненным выражением. Превосходные с рождения практиковались рисовать круги. Мои круги причиняли ему боль. Я выпрямилась и протянула ему мел. «Благодарю». Я вытянула свою магию и обратила ее в круг. Она отразилась назад, словно я подпрыгнула на магическом трамплине. Я продолжила подпрыгивать. Раз, два, три. Каждый прыжок был сильнее предыдущего. Четыре. Должно хватить. Моя магия щелкнула и вцепилась в мужчину мертвой хваткой. Мой голос набрал нечеловеческую силу. «Скажи мне свое имя». Ривера округлил глаза. Люди Рогана вокруг нас сделали несколько шагов назад. Мужчина застыл, крепко сжатый моей магией. «Рэндони Мулаудзи. Ваш род занятий, мистер Мулаудзи. Наемник». Его дыхание стало поверхностным и прерывистым. Я практиковалась на своей семье, и мои сестры с радостью мне в этом помогали. Это было игрой. Они пытались утаить от меня правду, а я училась, как осторожно ее из них вытащить. У этого мужчины была сильная воля, но у Арабеллы она была сильнее. Иногда она теряла сознание, так и не расколовшись, и перед этим у нее ускорялся пульс, и она начинала задыхаться. Мне придется за ним следить. «Как называется компания, которая наняла вас для этого налета?» «Служба охраны «Скорпион». «Как долго вы работаете на «Скорпион»?» 6 лет. «Чем вы занимались раньше?» «Разведкой». «Южноафриканские силы особого назначения», — сказал Роган. Неудивительно, что у него была сильная воля. Он не был молодым, а значит, провел не один год в армии, а затем выживал еще 6 лет в качестве наемника. «Где расположена штаб-квартира «Скорпиона»?» «В Йоханнесбурге». «Южная Африка». «Он далеко забрался от дома». «Сколько подразделений в «Скорпионе»?» 4 тактические команды. От 16 до 20 человек в каждой». «Сколько команд участвовало в этой миссии?» 1. «Вы были наняты специально для этой миссии?» «Да». «Кто вас нанял?» «Я не знаю». «Кто знает?» «Руководитель моей команды». «Как его зовут?» «Кристофер Ван Ситерт». «Вы видите его среди мертвых?» «Да». «Ну, конечно, когда все было просто». «Укажите на него, мистер Мулуадзи». Он указал на один из трупов. «Какой была цель миссии?» «Устранить следующие цели. Невада Бейлор, Корнелиус Харрисон, Пенелопа Бейлор, Фрида Афрам и Бернард Бейлор в течение 24 часов по прибытии». Я никогда еще не была номером 1 в чьем-либо черном списке. «Что с остальными, присутствующими в доме?» «Их жизни были оставлены на наше усмотрение. Нам не заплатили за их убийство». «Планировали ли вы убийство детей?» «Я не знаю». Вопрос вышел слишком общим. «Лично вы планировали убивать детей?» «Невада», — мягко сказал Роган. Я подняла руку, давая знак «мне не мешать». Для меня это было важно. «Нет, если они не представят явную угрозу». «У вас есть личная неприязнь к перечисленным выше целям?» «Нет». Я взглянула на Рогана. «Пока мы не двинулись дальше. Он наемник. Его наняли выполнять работу, и он ее провалил. Теперь он безоружен и пленен». Глаза Рогана потемнели. «Ты не хочешь, чтобы я его убивал?» «Нет. Я хотела бы, чтобы ты отправил его обратно в «Скорпион» в подарочной упаковке. Если вся их команда исчезнет, им придется отправить кого-то на разведку. Я не хочу, чтобы они вернулись. В этом случае им не придется гадать, что случилось. Он расскажет им, что они пришли сюда вооруженные и готовые убивать. И мы оставили в живых только его. Они наемники, Я хочу дать им знать, что игра не стоит свеч». «Осторожней», — предупредил Роган. «Ты рассуждаешь как превосходная». «Я подождала». «Хорошо», — сказал он. «Мы отправим его обратно к его друзьям». «Что ты хочешь знать?» — спросила я. «Спроси его, когда он был нанят». «Когда тебя наняли?» 14 декабря». «Корнелиус нанял меня 14 декабря. Вот это скорость!» «Бред какой-то», — пробормотал Ривера. «От Йоханнесбурга до Хьюстона минимум 24 часа перелета». «Где вы были, когда получили приказ?» — спросила я. «Монтеррей, Мексика». «Что вы там делали?» Паузы между его ответами становились все длиннее и длиннее. «Скоро мне придется его отпустить». «У нас было другое задание в Монте-Морелосе. Нас перенаправили». «Монте-Морелос в 2 часах езды от Хьюстона. Они отозвали их с задания», — сказала мама. «Им требовалась команда извне, чтобы не прослеживать связь ни с одним существующим домом. Команда Скорпиона, вероятнее, оказалась ближе всего». «Опишите ваши действия с момента прибытия в Хьюстон, мистер Мулаудзи». «Мы прибыли в хьюстонский аэропорт мексиканскими авиалиниями, рейс 2094. Далее мы отправились на оперативную базу». Роган поднял руку. «База была организована ими или третьей стороной?» Я повторила вопрос. «База была организована третьей стороной. Нам выдали оружие и снаряжение, а затем мы посетили брифинг, где показывалось расположение склада и окрестностей. Мы сформировали боевой план. Выждав до оптимального времени, мы привели план в действие. Атака провалилась». «Никаких шуток». «Какой адрес у этой базы?» Он назвал адрес в Спринге, одном из маленьких городков, которые Хьюстон поглотил по мере своего разрастания в 40 минутах езды к северу от нас. Ривера сорвался с места, и трое людей Рогана поспешили вслед за ним. «Что-нибудь еще?» — обратилась я к Рогану. Он покачал головой. «Я отпустила наемника. Он рухнул на землю и свернулся калачиком, закрывая лицо. Его тело затряслось, и до нас донесся низкий тревожный звук. Он всхлипывал. Я вскрыла его разум при помощи своего магического консервного ключа, выгребла оттуда содержимое и выставила его всем на обозрение. Это было надругательством над его личностью. Люди смотрели на меня, и их глаза блестели от страха. Несколько из них в тревоге схватились за оружие. Я напугала профессиональных солдат. Я посмотрела на маму. Грусть смягчила ее лицо. Уголки ее рта опустились. Понимание поразило меня. Я была монстром из страшилок. Без меня они допрашивали или даже пытали бы этого ветерана-наемника. Они бы делали это с пониманием, что он будет сопротивляться, и он не мог винить их за это, потому что на их месте он бы сделал то же самое. В этом была своеобразная профессиональная этика. Что касается меня, то я не пытала. Я сломила его волю, даже не запыхавшись. Каждый из них увидел себя на месте этого наемника. Я могла заставить их рассказать все секреты. И это было куда страшнее Рогана, остановившего цистерну на полной скорости. Еще никогда в жизни я не чувствовала себя так одиноко. Роган шагнул между ними и мной с глазами полными чего-то. Что там было? Гордость? Восхищение? Любовь? Я держалась за это, словно за спасательный круг. Он понимал. В какой-то момент своей жизни он стоял именно так, пока люди в ужасе смотрели на него. Должно быть, он чувствовал одиночество, потому что сейчас он был здесь и защищал меня от их осуждения. «Ты восхитительна», — сказал Конор Роган и улыбнулся. По какой-то непостижимой причине Бернард позволил Леону управлять выносными камерами во время нападения. Они могли вращаться почти на 180 градусов в своих креплениях, так, чтобы их можно было точно направить, и именно этим Леон занимался во время боя. Сейчас я находилась в гараже и просматривала запись на компьютере бабули Фриды, и Роган и Корнелиус оба стояли со мной, глядя из-за плеча. Леон решил, что видео нуждается в пояснении, и сопроводил его комментариями по ходу записи. Очевидно, он посчитал все это чрезвычайно занимательным. Камера поймала в кадр два вездехода, приближающихся к северу. «О да, мы раздобыли себе убийственные крутые тачки!» Голос моего кузена доносился из колонок. «Мы так крутые, так крутые! Мы собираемся прикатить и всех поубивать! Погодите-ка, что? О, нет, это что, танк? Да, это танк! Он направляется прямо к нам! Беги, беги, беги! Слишком поздно! Ха-ха-ха!» Передний вездеход взорвался, получив прямое попадание заряда Ромео. Второй вездеход резко свернул и с визгом остановился на узкой улочке рядом с автомастерской вне поля зрения Ромео. Люди в боевом снаряжении выпрыгнули и побежали в ночь в поисках прикрытия. Леон приблизил сперва изображение мужчины лет 40, присевшего за вездеходом. «Я грёбаный ветеран. Я видел всякое дерьмо. Я делал всякое дерьмо. Я выжил 5 месяцев в джунглях, питаясь сосновыми шишками и убивая террористов парой старых зубочисток. Я здесь самый отбитый ублюдок». Позади меня чокнутый Роган рассмеялся. «Мне осталось 2 дня до увольнения. Как только я здесь всех прикончу, я отправлюсь на свою вечеринку по случаю ухода. Там будут подавать креветок на крекерах, и мне подарят золотые наручные часы. А потом у меня будет кризис среднего возраста. Я куплю Порше и... Вот дерьмо, моя голова только что взорвалась». По-видимому, моя мать или кто-то из команды Рогана попал наемнику в голову. Кровь и мозги забрызгали вездеход. Камера резко повернулась вправо, к женщине, пробиравшейся к складу. Она припала к земле за дубом, скрытая низкой каменной стеной рядом с деревом. «Я смерть! Я призрак! Я найду тебя! Ты можешь бежать, можешь прятаться, можешь умолять, но ничего тебе не поможет. Я приду за тобой во тьме, как ловкая пантера с бархатными лапами и острыми коготками. Подождите, мозги, вы куда? Почему вы вытекаете из моей головы? Не покидайте меня!» Я закрыла глаза рукой. «О нет, смотрите, мои ноги все еще дергаются. Это так унизительно!» «Я убью Берна за то, что он позволил ему это делать. А затем у меня будет серьезный разговор с Леоном». «У твоего кузена интересное чувство юмора», — заметил Корнелиус. «Я мистер Качок», — объявил компьютер голосом Леона. Я даже не хотела смотреть это дальше. «Я живу в качалке. У моих зубов есть мускулы, а у моих мускулов есть зубы. Я жру гири и сру свинцовыми кирпичами». Лицо Рогана приобрело расчетливое выражение. «Нет», — шикнула я. «Года через 3 я мог бы его использовать. Он демонстрирует очень специфическую нравственную гибкость». «Я лично тебя пристрелю», — пообещала я. С улицы в гараж ворвалась бабуля Фрида в сопровождении молодой азиатки в тактическом жилете команды Рогана. Лицо бабушки говорило, что она не потерпит никаких возражений. В руке у нее был зажат баллончик с краской. «В чем дело, Хань?» — спросил Роган. «Она пометила все вездеходы своими инициалами», — заявила Хань. «Потому что они мои», — проворчала бабуля Фрида. «Она не получит все вездеходы». Лицо Рогана обрело необычайно терпеливое выражение. «Нет, получу. Я их пометила, значит, они мои. Если вы их пометили, это еще не значит, что они ваши. Я могу войти в этот гараж и начать метить вещи направо и налево, но это не сделает их моими». «Ага». Бабуля подобрала увесистый гаечный ключ и как бы невзначай закинула его на плечо. «Как ты собралась метить вещи с поломанными руками?» «Не угрожайте мне». Хань повернулась к Рогану. «Она не может их все забрать». «Еще как могу. перебила бабуля, не дав Рогану и рта раскрыть. «Враги напали на нашу позицию. Это чрезвычайная ситуация, и я, будучи действующим сержантом взвода в этой семье, реквизирую все машины класса 7, а не на нашей земле. 3 вездехода на вашей земле. Тот, что внизу на подъездной дороге, на нашей», — сказала Хань. «Нгуэн, отдай ей вездеходы», — приказал Роган. Хань раскрыла рот, чтобы возразить, но тут же его захлопнула. «Ха!» — бабуля ткнула в Хань гаечным ключом. «Бабуля», — начала я, — «если та машина на их земле...» «Погодите-ка». Я резко повернулась к Рогану. «Что значит «вездеходы на вашей земле»?» Хань замерла. Роган выглядел так, будто хотел кого-то придушить. «Роган?» Он обдумывал подходящий способ уйти от ответа. «Ты выкупил собственность, прилегающую к нашему складу?» Он закрыл на секунду глаза, затем посмотрел на меня и сказал. «Да». «Как много собственности ты купил?» «Немного». Я уставилась на него. «А нельзя ли поточнее?» «Все, что находится между Гесснер, Клей, Блалок и Хэмпстед». «Боже праведный! Это были почти 2 квадратные мили промышленной недвижимости, и наш склад находился прямо посередине его земли. Каждый день я проезжала мимо этих предприятий, и все они выглядели как обычно». «Когда ты купил эту землю?» «Я начал со дня ареста Адама Пирса». «Зачем ты это сделал?» «Потому что ты живешь в гуще индустриальных джунглей, Невада». Его лицо стало жестким. «Вокруг тебя множество мелких дорог. Рядом проходит промышленный транспорт, и здесь больше 1000 мест, где могла бы укрыться команда захвата. Я купил ее, потому что не было другого способа обеспечить должную защиту этого места». «И ты ее обеспечил? Я уже давно определила его как помешанного на безопасности психа. Но это уже не лезло ни в какие ворота». «Да, теперь эта территория патрулируется, оснащена оборонительными конструкциями и охраняется вооруженным персоналом». «Нет, Роган, просто нет!» «Единственная причина, почему они смогли проехать по этой дороге, потому что я им это позволил. Я закрыл на ночь все несущественные дороги. Убедил их, что скрытность — это не вариант. Им пришлось идти напролом на большой скорости, вместо того, чтобы использовать прикрытие и перерезать вам во сне глотки. Но даже так, нападение подобного масштаба сложно контролировать. Именно поэтому я стоял там и представлял удобную мишень. Теперь у нас есть основательная наводка». «Так вот откуда взялись заграждения с шипами. Стоило догадаться. Когда ты работаешь на Рогана, ему нужно знать, что ты защищен. Он пойдет на что угодно, чтобы оградить тебя от финансового давления со стороны. Его компании предоставят тебе кредит на машину, на учебу детей, выкупят твою закладную». «О, нет. Нет, он не мог». Мой голос мог бы заморозить воздух на складе. «Роган, тебе принадлежит моя закладная?» «Лично мне нет». «Чтоб тебя!» Он не мог завладеть нашим бизнесом. Августин бы ни за что его не продал, поэтому он взялся за мой дом. «Невада, она в надежных руках. Лично мне она не принадлежит. Она в собственности одной из моих компаний. Я не могу ее отозвать или продать. Условия совершенно точно остались прежними». «Ты не имел никакого права выкупать мою закладную!» «Я имел на это полное право. Это было правильно. Любой мог ее выкупить и использовать как рычаг». «Мы с тобой никогда не будем равны финансово, я это понимаю. Но ты не можешь просто скупать мою жизнь по частям. Чтобы между нами что-то было, я должна иметь возможность сказать тебе «нет». Если тебе принадлежит мой дом, я теряю эту способность. Я теряю свою независимость». «Это смешно». «Теперь ни одна встреча не будет просто встречей. Любое сообщение от тебя будет приглашением от мужчины, которому принадлежит мой дом». «Разве я этим воспользовался или обмолвился об этом? Может, обернул красивой ленточкой, протянул тебе на серебряном блюдечке и сказал: «Вот твоя закладная, переспишь со мной»?» Тебе и не нужно было это делать. Мне достаточно знать, что ты мог». «Значит, теперь ты обвиняешь меня в том, что я мог бы сделать теоретически?» «Я обвиняю тебя в том, что ты уже сделал. Ты выкупил всю собственность вокруг меня и даже выкупил мою закладную. В любых отношениях я должна иметь право их разорвать. Ты лишаешь меня этой возможности. Ты знаешь, что я пойду на что угодно, чтобы сохранить моей семье крышу над головой». «В этом даже нет логики», — резко заметил он. «Правда? Тогда почему ты не рассказал мне об этом?» «Я рассказал, когда ты спросила». «Давай посмотрим на очередность событий. Ты делаешь мне предложение. Я говорю «нет». Ты покупаешь мою закладную. Тот факт, что ты не рассказал мне об этом, только подтверждает, что ты мог использовать ее как рычаг. Потому что ты можешь, Роган. Ты используешь все средства в своем распоряжении, чтобы выиграть». «Я не хочу выигрывать». На его челюсти заиграли желваки. «Это не какое-то идиотское соревнование между мной и тобой, чтобы проверить, смогу ли я тебя победить. Я не говорил тебе, потому что знал, что именно так ты и отреагируешь. Ты знал, что это неверный шаг». «Очнись!» — прорычал он. «Сегодня ночью сюда явилось 16 вышколенных убийц, чтобы тебя прикончить. У них было оружие и техника военного назначения. Они бы загнали сюда цистерну, подорвали взрывчатку и перестреляли бы вас всех, когда вы выбежали бы, горя заживо. Ты всерьез считаешь, что твоя 73-летняя бабушка в старом танке, хромая мама со снайперской винтовкой и клетка, полная оружия, способны вас защитить? Это война домов. Вы уязвимы физически и финансово. Я устранил эти уязвимости». Его магия бурлила вокруг него в ярости и встретилась с моей. Наши силы столкнулись. «Я не просила тебя их устранять. Они тебя не касались». «С твоей нормальной жизнью покончена, Невада. Она закончилась, как только ты подписала контракт Харрисона. Когда ты в первый раз засветилась у этих людей на радаре, тебя вынудили выслеживать Пирса. На этот раз ты добровольно полезла в этот переплет. Они больше не станут тебя терпеть. Речь не идет об этике, законах или благородном соблюдении правил. Речь идет о выживании. Я не говорил тебе, потому что ты отчаянно цепляешься за иллюзию, будто ты все еще нормальный человек с нормальной жизнью. И я пытаюсь сохранить ее для тебя. Я собираюсь удерживать тебя от падения в реку крови и дерьма настолько долго, насколько смогу. Я вошла в эту реку по собственному желанию. Мне не нужна твоя помощь. Убирайся с моей территории!» — огрызнулась я. Роган вышел через открытые гаражные двери на середину улицы, повернулся ко мне и развел руками. «Теперь я на моей территории. Теперь все в порядке? Все твои проблемы исчезли, и все как не бывало?» «Я его пристрелю», — процедила я сквозь зубы. «Нет, иначе это будет убийством», — проворковала бабуля успокаивающим голосом. «У тебя был тяжелый день. Давай отложим твою магию в сторону. Знаешь, что тебе нужно? Чашечка хорошего ромашкового чая и успокоительная». Я развернулась и ушла из гаража. Или так, или я бы просто взорвалась.